Часть пятая. Бегство любви. Раздел 38. Катриона Лейсли тихо сидела перед камином в своей спальне, наблюдая пляшущие языки пламени и пытаясь разобраться в событиях последних недель. Муж был мертв, или, по крайней мере, считался таковым. Она не могла, однако, представить Патрика мертвым и не чувствовала, что он умер. «Но что поделаешь?» — вздохнула графиня. «Факты неопровержимы. 18 месяцев назад Патрик отплыл из Ли на корабле «Отважный Джеймс» во главе конвоя из 6 судов. Эта экспедиция отправилась в Новый Свет закупать меха. И поскольку дело было для Лейсли новым, граф сам решил проследить, чтобы оно оказалось успешным. За отъезд мужа Кат частично винила себя. Хотя после рождения Фрэнсис Энн они помирились, и между ними не оставалось вражды, не оставалось также и ничего другого. С виду граф и графиня Гленкерк составляли идеальную пару. Но всякий миг Кат страдала по своему возлюбленному изгнаннику, графу Ботвеллу. Она ничего не говорила, но Патрик знал и беспрестанно проклинал себя за один миг величайшей глупости, стоившей ему любви супруги. Почти год Гленкерк ходил с мыслью снарядить экспедицию в Новый Свет. Меха всегда составляли важную часть европейской моды, а те, что начали слабеньким ручейком поступать из Нового Света, были самого высокого качества. «Почему, — спрашивал Патрик, — наши корабли должны перевозить столь ценный груз для других, когда мы можем закупать меха сами и сами же продавать их в Европе?» Так и было решено, что первые корабли Лейсли отплывут ранней весной 1596 года, а за ними 3 месяца спустя отправится второй конвой под началом Адама Лейсли. В надежде, что его отсутствие даст Катрионе время залечить раны, и жена, возможно, станет думать о нем с большей любовью, граф Гленкерк решил возглавить экспедицию сам. А Кат даже приехала в Ли вместе со всеми их детьми, чтобы пожелать ему благополучного путешествия. «Привезу тебе бобра на целый плащ», — весело пообещал Гленкерк. «Темный мех подчеркивает твою красоту», — и он с нежностью поцеловал Катриону. «Береги себя, Патрик, и возвращайся поскорее», — ответила она. «С тобой все будет в порядке, Кат?» Она улыбнулась, подняв к нему глаза, и на какой-то краткий миг граф увидел жену такой, какой она была до той ужасной ночи. «У меня все будет в порядке, Гленкерк». И изумрудные глаза озорно сверкнули. «Я вполне могу обходиться одна, если только это возможно, с 9 детьми». Так они расстались. У нее не было предчувствия беды, не казалось, что больше она его не увидит. Но 6 недель назад, в середине июля 1597 года, в Ли возвратился второй конвой Лейсли, тяжело груженный роскошными мехами. Но Адам Лейсли не задержался даже, чтобы проследить за разгрузкой. Безжалостно пришпоривая коня, он поскакал в Гленкерк с известием, что Патрик Лейсли и его 6 кораблей так и не прибыли в порт своего назначения в Новом Свете. Король немедленно узнал об этой трагедии и, даже не посоветовавшись с семейством, объявил юного Джеймса Лейсли 5-м графом Гленкерк. Кат пришла в ярость. Хотя, конечно, Замок должен был иметь хозяина, но снова Джеймс Стюарт вмешался в ее жизнь. А на этой неделе он прислал письмо, в котором оповещал, что ее траур не должен длиться более 6 месяцев, а весной следует снова прибыть ко двору. Зная побудительные мотивы, сокрытые под любезным монаршим словословием, Катриона раздражалась то смехом, то бранью. Молодому графу приказывалось в скорости жениться, чтобы обеспечить наследование Гленкерка. «Слава Богу!» — сказала Кат про себя, что мы с Патриком еще 2 года назад предусмотрели и обручили Джемми с Изабеллой Гордон. Иначе бы и тут король вмешался. Но письмо на этом не заканчивалось. Поскольку мать Патрика, Мэг, все еще была жива, то именно Гленкерку выпала необычная честь иметь сразу 2 вдовствующих графинь. И раз старшая жила в фамильном доме, то младшей предлагалось отбыть ко двору, чтобы молодожены свободно наслаждались супружеским уединением, а старая женщина — покоем. Кат фыркнула. «Ты не обдуришь меня, Джемми! Раз Патрик исчез, а Ботвелл в изгнании, ты думаешь, меня добьешься? Явись ко двору и оставь сына наслаждаться с молодой женой. Явись ко двору и отдай мне свое тело. Ублюдок ты! И ничего не говоришь о моих остальных детях. Что скажешь, если я приеду вместе с ними со всеми?» Она оказалась в очень трудном положении и не могла просить у своего юного сына защиты от короля. Но молодой граф был вполне осведомлен о причинах размолвки родителей. И теперь, увидев, как король снова пытается заманить мать в ловушку, Джемми стал искать способ освободить Катриону, не выказав открытого неповиновения королю. И ему показалось, что он нашел, как это сделать. Когда Джемми ворвался к ней в покой, то Кат, подняв на него глаза, даже вздрогнула. «Боже мой, ты так похож на Патрика!» У нее даже голос перехватило. Сын опустился перед ней на колени и тихо сказал: «Я знаю, как тебе помочь, мама. Знаю, как мы можем отделаться от короля и не навлечь при этом на Лесли его гнев. И комар носа не подточит». Положила руку ему на плечо, и в ее взгляде юный Гленкерк увидел скорбь. «Джейми, любимый мой, спасибо, но я в ловушке. Я не посрамлю памяти твоего отца, погубив его семью, нашу семью. Король хочет заполучить меня к себе в любовницы, и у меня просто нет выхода. Я должна ему подчиниться. Нет, послушай меня! Король не знает, что я проведала его двуличий. И что, если этой зимой, когда поженимся мы с Беллой и Бесс с Генри, то всей толпой мы, молодожены, отправимся ко двору, а тебя оставим здесь довершать траур. И когда вернемся, то обнаружим, что ты исчезла. Осталась только записка, сообщающая, что в надежде справиться со своей скорбью ты уехала во Францию навестить наших кузенов Лесли. А если, — подхватила Кат ему в тон, — сразу после твоего отъезда из Эдинбурга домой в доме Гленкерков появятся рабочие и примутся полностью его обновлять, то король не заподозрит, что я не намереваюсь возвращаться. Она захихикала, а я тайно переведу этот дом на Беллу, а мою избушку Аквил на Бесс. И когда Джемми обнаружит, что птичка улетела, то он не сможет их конфисковать. Ты прав, сын мой. Если ты станешь изображать верного и любящего подданного, то Джеймс не осмелится тронуть ничего из того, что принадлежит Лесли. — Он точил зуб на Ботвелла, на твоего отца и на меня. Но если король считает, что ты ни о чем не осведомлен, то он не сможет наказать тебя или твою семью. Гордость не позволит. Да к тому же его очень заботит, чтобы англичане слышали о нем только хорошее. Старая королева так пока еще и не объявила его официально своим наследником. И она еще может предпочесть Арабеллу Стюарт, его кузину. Но, Джемми, тебе придется во всеуслышание осудить мое недостойное поведение. Даже Белла не должна знать о нашем заговоре. Он ухмыльнулся. «Да, мама, ты в самом деле бесчестная девица, но другой я тебе быть и не позволю». А затем сын посерьезнел. «Тебе потребуются деньги. Я узнаю у Кира, каким образом лучше всего тайно их передать тебе». «Не надо, Джемми. Но спасибо, что подумал об этом. Просто не было случая тебе об этом сказать, но я сама по себе очень богатая женщина. И не позволю, чтобы Кира перекачивали мои деньги в Европу». «А куда ты отправишься?» — спросил юный граф, зная в душе, какой получит ответ. Кат поглядела ему прямо в глаза. «Что ж, Джемми, я поеду искать Ботвелла. Если Фрэнсис все еще хочет меня, то я стану счастливейшей женщины на свете. По-моему, тебе не следует бояться, что пограничный лорд от тебя откажется. Я слышал, его недавно изгнали из Франции за то, что он убил человека на дуэли. Несчастный джентльмен поплатился за свои опрометчивые слова насчет некой достойной шотландской леди, которая завладела помыслами Ботвелла». «А где Фрэнсис теперь?» — спокойно спросила Кат. «В Италии. Он попытался было пристроиться в Испании, но испанцы слишком религиозны, а двор у них весьма затхлый. Ты найдешь своего милого в Неаполе. Отправляйся к нему, мама, и будь счастлива. Выходи за него замуж, как вам обоим всегда хотелось. Гленкерк останется здесь, тоже твой, хотя не думаю, что ты испытываешь в нем нужду. А Фрэнсис Энн побудет тут, пока вы твердо не устроитесь. Тогда пришлю ее к тебе. И Иоанна с Джейн тоже», — тихо сказала она. Джеймс Лесли засмеялся, всегда это подозревал, но отец, слава богу, никогда. Под веселым взглядом сына Кат зарделась. «Ты меня поражаешь, Джемми. Откуда в тебе столько терпимости? Просто ты всегда была нам хорошей матерью. Просто пока король не затащил тебя силой в постель, ты всегда была доброй и любящей женой отцу. Просто та же горячая кровь, что течет у тебя в жилах, мама, течет в моих. Я видел, как смотрели на тебя другие мужчины. А когда был пажом у лорда Роудса, то кое-что и слышал. Что бы тогда не отняло у моего отца твою любовь, во всем я виню короля. Наверное, ты и сейчас мне об этом не расскажешь». На мгновение графиня заколебалась, а потом сказала: «Твой отец застал меня с королем. Он был возмущен и очень-очень огорчился. Король мог бы поберечь его гордость, но вместо этого принялся безжалостно расхваливать мои достоинства. Джемми увел отца в другую комнату. Там они несколько часов пили гленкеркское виски и разговаривали, а затем, когда оба сильно напились, то вернулись в мою спальню и...» На минуту Кат прервалась, ее лицо побелело, потом она тихо продолжила. «Всю оставшуюся ночь, Джемми, твой отец вместе с королем насиловали меня по очереди. Несколько лет спустя я простила графа, но та ночь убила во мне любовь к нему. Я могла его понять и даже пожалеть, но убедить его в своей верности... Она запнулась, не находя слов. Он всегда был упрям, этот Патрик Лесли. Когда-то я его любила, Джемми, но наш брак всегда вызывал у меня сомнения. Полагаю, мы слишком походили друг на друга. В ту ночь я бежала к единственному другу, к лорду Ботвеллу. Я хотела выждать, обрести какой-то покой, поразмыслить. Но мы с Фрэнсисом полюбили друг друга. Остальное ты знаешь. А Джеймса Стюарта я презираю. Он изображает из себя доброго короля, христианина, идеального мужа, любящего отца. Увы, он лицемер и величайший сладострастник. А я-то думал, что он на женщин не обращал внимания, предпочитал мужчин, — сказал Джемми. — Нет, это притворство, под которым он скрывает свои настоящие желания. — Как же отец мог с тобой так поступить? Если бы я знал, то сам бы убил его. — Джемми, Джемми, твой отец уже... безмерно пострадал за эту ужасную жестокость. Он приехал из Гленкерка, горя желанием быть со мной, а вместо этого увидел, как его полуголую жену ласкает король. Что бы ты ощутил, если бы это оказалась твоя Белла? Нет. Виноват тут Джеймс. Твоего отца, да простит его Бог, уже нет. Фрэнсис в Неаполитанском королевстве... И хоть мы и не осмеливаемся посылать весточки друг другу, но вскоре я отправлюсь к нему. Старая жизнь почти кончилась. Однако теперь наши помыслы должны быть заняты твоей свадьбой с Изабеллой Гордон. Но тебе надо подготовить отъезд, мама. Все будет в порядке, Джемми. Лучше, если ты... больше ничего не узнаешь, чтобы как-то неосторожно меня не выдать. Когда я уеду, и пока буду в опале у короля, ты сможешь тайно сообщаться со мной через Кира. Она поцеловала сына в щеку. Несмотря на всю мою любовь к Ботвеллу, я бы не оставила тебя, если бы не знала, что ты сможешь достойно носить свой титул и исполнять те обязанности, что ему сопутствуют. Усвой урок своих предков, Джемми. Только первый граф Гленкерк дожил до старческих седин. Большинство остальных связывали со Стюартами и умирали молодыми. Если бы я когда-то так не настаивала, чтобы поехать ко двору, то, вероятно, ничего бы и не случилось. Твой отец... и будем справедливы к его памяти. Джемми, твой отец предупреждал, что не надо иметь с ними дело. Я не захотела послушать, но ты должен. Пусть дядя Адам руководит тобой в делах и держись от двора как можно дальше. Но, мама, что случится, если вдруг на юге умрет старуха-королева? Если наш король отправится в Лондон... Он это и сделает, Джемми. Король с нетерпением ждет, когда сможет покинуть Шотландию. Тогда дяде Адаму придется уехать в Лондон, чтобы представлять наши интересы. Но вы с Беллой останетесь здесь. Гленкерком всегда должен управлять хозяин. Иначе имение погибнет. Научи своих детей любить эту землю, чтобы она никогда не осталась без Лесли. Ты говоришь так, словно уже больше и не увидишь Гленкерк? Не увижу, Джемми. Не думаю, что король когда-нибудь простит то оскорбление, которое я ему нанесу. Будь уверен. Случись мне ступить на английскую или шотландскую землю, пока правит наш кузен, меня быстро и тихо арестуют, заточат в тюрьму и, да, возможно, даже убьют. Когда я уеду, то это будет навсегда. Молюсь только, чтобы Фрэнсис все еще хотел меня. Джеймс Лесли фыркнул. Он хочет! Вот в этом я не сомневаюсь. Боже! Как отчаянно он пытался удержать тебя. Если бы вы оба были менее достойными людьми, но вы пожертвовали собой ради нас, Лесли. Не надо более, мама. Хотя я во всеуслышание осужу вас, ты отъезжаешь с моим благословением и с моей любовью. Кат наградила сына лучезарной улыбкой, и Джемми даже немного опешил. Господи, мама, если ты так улыбаешься тому мужчине, который доставляет тебе радость, то удивляюсь, как это тебя не похищали по меньшей мере сотню-другую раз. Графиня счастливо засмеялась. Тысячу, мой бесстыжий юный лорд. А теперь давай отсюда, Джемми. Мне надо обдумать свадьбу. Он повернулся, чтобы уйти, Джемми. Он оглянулся, и пока мать вставала, выказывая уважение, не отрывал от нее глаз. Я весьма благодарна вам, милорд. Весьма благодарна. Из вас получится прекрасный граф. Как же я жалею, что меня здесь не будет, и я не смогу увидеть, как вы правите. Юный Джеймс Лесли быстро поклонился и вышел. Раздел 39. Нареченная Джеймса Лесли Изабелла Гордон была младшей дочерью Джорджа и Генриетты Гордон, графа и графини Хантли. Поскольку имение Хантли было 2 года назад сожжено шайкой обнаглевших смутьянов, то свадьбу решили играть в Гленкерке. Кое-кто поговаривал, что выбор пал на Гордонов не потому, что они были католики. Половина Шотландии все еще придерживалась старой веры, а потому что несколько лет назад они открыто приютили графа Ботвелла. Но теперь король дал свое благословение этому браку и даже обещал почтить присутствием свадьбу, которую назначили на 20 декабря. Пропраздновав с Рождества до 12 ночи, молодая чета затем удалится на зиму в Эдинбург. Как только все определилось, юная Изабелла приехала в Гленкерк. На этом настояла Катриона. Раз ей здесь суждено быть хозяйкой этого замка, то пусть научится им управлять. Но, мадам, — возразила будущая графиня, — Гленкерк — хорошенькая и нежная девушка, склонная, однако, к лени. Вы, конечно, всегда будете рядом и не откажетесь помочь. Нет, дорогая Белла, король предложил мне вернуться ко двору, и я уеду жить в Эдинбург. Но здесь останется бабушка Джемми, и ты в любое время сможешь попросить у нее совета. Мэг знает Гленкерк лучше любого из нас. Дамы сидели в уютной семейной гостиной. Вошел Джордж Гордон. «Белла, дорогая», — вкрадчиво начал он, — «не сбегаешь ли ты в детскую и не посмотришь, уложила ли няня спать самых маленьких?» «Да, папа». Изабелла покорно встала и пошла выполнять просьбу отца. Однако она задумалась, о чем же здесь хотели поговорить, что ей не дозволялось слушать. — Тебе нужна помощь, Кат? — спросил Хантли, когда дочь ушла. — Не говори мне, что Джемми снова осмелился приставать. — Осмелился, Джордж. Мне даровано 6 месяцев, чтобы оплакать Патрика, а затем надлежит явиться в Эдинбург для вящего королевского удовольствия. «Ублюдок!» — выругался лорд Гордон. «Не волнуйся, Джордж. Я последую зову сердца». Граф Хантли взглянул на вдовствующую графиню Гленкерк, и его лицо медленно расплылось в улыбке. «Боже, какая же ты лиса!» А затем уже более серьезно граф добавил. «Он ведь не сможет мстить Джемми с Беллой, так?» «Правильно, Джордж. На какую причину ему сослаться во всеуслышание, чтобы преследовать двух молодых подданных, верных ему и невинных? Они же не знают истинного положения дел. И потому ты попросила назначить свадьбу на эти дни». Так предложил его величество, Джордж. Ему казалось, что наследование Гленкерка должно осуществиться как можно скорее. Гордон ухмыльнулся. «Более вероятно, что он хотел как можно скорее затащить тебя к себе в постель». Кат засмеялась. «Бедный Джемми ужасно бы огорчился, узнав, сколь призрачны его надежды». «А что ты тут от нас скроешь, Кат? Черт возьми! Нет в Шотландии такой знатной семьи, где бы стюарты не залезали под юбку. Мы все кузены». А Генриетта подалась в своем кресле вперед и тихо спросила. «Что ты намерена делать, Кат? Не задавай мне таких вопросов, на которые я не могу ответить, Риетта. Но, Кат, прикрой свой нежный ротик, женщина», — одернул ее муж. И вот так, подготавливая на людях пышную свадьбу своему старшему сыну, Кат Лесли тайно готовилась бежать в Италию. Тут ей с готовностью помогали банкиры Кира, многолетние деловые партнеры семейства Лесли. В ближайшие несколько месяцев огромное богатство Кат будет переведено через Париж в римский банк Кира. Если французский король и мог сыграть заодно с шотландским, то папа римский — нет. Особенно, когда речь шла о благородной вдове-католичке, пытающейся оградить свою честь от домогательств первейшего еретика-протестанта Европы. Было решено, что Катриона поплывет Северным морем и далее Ла-Маншем во Францию. Оттуда отправится в Италию по суше, так как морская дорога выглядела слишком опасной. Средиземное море кишело турецкими пиратами. У нее будет свой кучер, лакей, охрана. В замке о приготовлении графини знал один Конол Морлесли, капитан стражи. Вокруг себя Кат хотела иметь только людей из Гленкерка, Конолу, и предстояло об этом позаботиться. «Ладно», — сказал он угрюмо, — «раз уж приходится выбирать между женой Ботвелла и шлюхой Джемми Стюарта, то Ботвелл — меньшее зло. Я помогу вам, госпожа Кат, но дайте мне время тщательно подобрать людей. Только католики. Протестанты почувствуют себя в Италии слишком неуютно. Неженатые, ничем не связанные мужчины, которым некому возвращаться, они должны остаться с нами. Никаких юнцов, слишком горячие головы, крепкие парни от 20 до 40 лет. Никому не буду ничего говорить до самого отъезда. Меньше вероятность, что прослышит какой-нибудь королевский наушник. Кого вы возьмете себе прислуживать?» «Сюзан, и, возможно, еще одну». Служивый кивнул, даже не удивившись, что графиня все продумала заранее. Она походила на свою прабабку, Джанет Лесли, и никогда ничего не предпринимала, предварительно хорошенько не рассчитав. Слишком многие недооценивали ее ум и изобретательность. Капитан ухмыльнулся, и Кат это заметила. «Что ты так весел?» На его суровом, обветренном лице сверкнули голубые глаза, «потому что я бы отдал годичные жалования только за то, чтобы взглянуть на лицо Джемми Стюарта, когда он обнаружит, что вы снова от него бежали». «Ох, Конал!» — упрекнула его Кат и сама от души расхохоталась. «Разве в тебе нет уважения к короне?» «Короне есть. Но кузену Джемми? Он либо слишком глуп, либо слишком упрям. если преследует женщину, которая так явно его не хочет? Неужели этими качествами и должен отличаться хороший король? Я не согласен. Но в своих королевских обязанностях он хорош, Коннелл. Джемми грешит только в личной жизни. Ему никогда не было уютно со своими ближними. Она повернулась к окнам, откуда открывался вид на горы. «Ах, Коннелл, ведь все, что я хотела, это жить в Гленкерке спокойной жизнью». «Бо!» — воскликнул старый воин. «Не пытайтесь обмануть себя. Вы всегда были слишком непоседливы. Ко двору тянуло не лорда Патрика». Удрученное лицо графини остановило его. «Ах, девочка, не стоит теперь из-за этого волноваться. Я ведь и сам Лесли, хоть и не с той стороны одеяла, и я знаю, что в этой семье дикими всегда были именно женщины». Шла осень, и Катриона не упускала ни единой возможности покататься верхом по землям Лесли, оставляя приготовление к свадьбе в умелых руках Мэг. Но старая вдова всегда понимала Кат лучше, чем кто-либо другой, и однажды выехала на прогулку вместе с ней. «День слишком славный, чтобы сидеть взаперти», — громко объявила Мэг, чтобы все слышали. «И если я еще раз выгляну из своего окна на эти поля с цветущими маргаритками, то уже сойду с ума». Она взобралась в седло и, довольная, улыбнулась. «Боже! Я не каталась верхом уже, наверное, года два. Вперед, Кат!» И нежно ударила пятками по толстым бокам своей старой гнедой кобылы. Кат поспешила следом, удивляясь, с чего это вдруг свекровь решила составить ей компанию. Минут 15 они ехали молча, а затем Мэг пустила гнедую шагом и подождала спутницу. Кат повернулась к ней лицом. «Итак, Мэг, что же заставило вас взобраться на старушку Брауни? Только не расписывайте мне, пожалуйста, ваши маргаритки!» Свекровь рассмеялась. «Мне эта выдумка показалась изящной, но тебя не обманешь. До маргариток мне мало дела. А теперь скажи, Кат, когда ты нас покинешь?» Катриона даже не вздрогнула, а тихо сказала: «После свадьбы Бесс и Генри». «Ты поедешь к Фрэнсису?» «Да». «Семье это ничем не грозит?» «Надеюсь, всей душой, Мэг. Поскольку король не знает, что Джейми осведомлен о наших отношениях, то вряд ли он посчитает юного графа ответственным за это бегство. Его величество разъярится, но сын выкажет еще большую ярость и гневно осудит меня, которая так позорно отвергла оказанную ей высочайшую честь». Мэг снова рассмеялась. «Итак, Джемми знает, что ты уезжаешь?» «Знает? Держите меня, Мэг. Он же сам это все и устроил. Я уже готова была потерять надежду и сдаться королю, но Джемми полагает, что сама его невинность в этом деле и убережет нас. А другого случая бежать мне не представится, и он прав. Как сможет Джеймс теперь оправдать месть нашей семье? Мы ведем себя мирно, а гленкеркские Лесли всегда были верны короне. Только ныне я и могу бежать, не поставив под угрозу наш клан. А вдруг Фрэнсис уже нашел себе новую любовь, моя дорогая? Его всегда ведь тянуло к женщинам, и он никогда не проявлял особого постоянства». «Ко мне проявлял», — тихо ответила Катриона. «Да», — согласилась Мэг, — «это так. Но он провел вдали от тебя уже почти 3 года. Он все еще меня любит, как и я люблю его. Я чувствую это. Но если, — не унималась старая леди, — все-таки не любит, ты сюда вернешься?» «Не вернусь. пока меня домогается Джемми, Мэг. Я просто не могу быть королевской шлюхой. Если Ботвелл не захочет меня, то я устроюсь жить во Франции. Захочет, — мягко возразила Мэг. Я только хотела убедиться, что ты осознаешь свой поступок. Есть много женщин, которые в твоем положении были бы счастливы стать любовницей короля. Если бы я любила Джемми, — отвечала Кат, — то тоже бы с радостью к нему пошла. Но я не из тех, кто может спать с нелюбимым. А король мне не мил, и не прощу ему того, что он причинил бедному Патрику. Так мог поступить только жесткий человек. А я ненавижу намеренную жестокость. И тогда Мэг сказала нечто, отчего на прелестные глаза Катрионы набежали слезы. Ты уезжаешь с моим благословением, Кат. Дорогая, каким бы странным это ни показалось, я уверена, что Патрик бы сейчас одобрил твое решение. Он так никогда и не простил самого себя. Ты знаешь. Но я простила его, Мэг. Я больше не могла уже его любить так, как раньше. Но я простила. Кат улыбнулась. Джемми знает лишь, что этой весной я уезжаю. Так лучше. Со мной отправится Коннелл, еще Сьюзан, хотя я ей пока ничего не сказала. «Как ты распорядилась насчет детей, Кат?» «Колин с Робби останутся в доме у графа Роудса, пока им не исполнится 14. Затем, подобно Джемми, они пойдут в университет Абердина. После этого путешествие по Европе и женитьба. Мы с Джемми только что закончили переговоры об этом с моим братом. После того, как умер его единственный сын, он остался без наследника и должен выдать замуж 4 дочерей. Когда Колину исполнится 20, он женится на старшей. И как наследник моего брата станет следующим Грей Хевеном. Год спустя Робби женится на другой дочери. Я отвела ему неплохие деньги и купила близ моей родной усадьбы отличный дом с хорошими землями. Он будет вполне независим от Джемми. Аманду я обручила с наследником Чарльза. Моя дочь станет следующей графиней Сайтен. Мэг вскинула брови, а мне казалось, что моя дочь Джанет рассчитывала женить сына получше. Кат рассмеялась. Джанет не просто замужем за Лесли. Она Лесли и по рождению. Пусть у ее сына есть какой-то титул, но у моей дочери огромное приданное. И по странному совпадению Аманда обладает несколькими сотнями акров пастбищ, которые нужны Сайтонам для их овец. Малышка же Морак, продолжила Кат, станет женой Малькольма Гордона. У нее будет очень большое приданое и собственная усадьба. Даже младшие сыновья Гордонов неплохо устраиваются в жизни. Глаза у Мэг засверкали. У нее перехватило дыхание. «Боже мой!» — воскликнула старая дама. «Чем старше ты становишься, тем больше походишь на мэм». А затем она снова посерьезнела. «А малыши? Что с ними? Ты же не можешь оставить самых маленьких?» «Джемми пришлет их, когда все образуется. Путешествовать со мной им будет небезопасно, да и меня задержат. Если король направит в погоню своих людей, то с детьми я стану уязвимой. Но это всего на несколько месяцев». Мэг кивнула. «Полагаю, так и в самом деле лучше». Некоторое время они ехали молча. Затем свекровь опять спросила. «Кат, я знаю, что не имею права, но Ян и Джейн. Тоже об Ботвелла. Да, Мэг. Даже он не знал почти до самого изгнания. Расставаясь с ним в первый раз, я думала, что мы никогда уже не встретимся, и хотела его ребенка. Патрик же, едва заполучив меня тогда назад, сразу уложил в постель и не выпускал, пока не стало ясно, что я беременна. Он понял так, что близняшки от него, и я не стала ничего говорить. И правильно сделала, дорогая. Но бедный Фрэнсис, он уехал из Шотландии, зная, что покидает не только тебя, но и своих детей. Ах, моя Кат, вы оба заслуживаете счастья. Спасибо, Мэг. Вы всегда мне были хорошей подругой. Старая женщина наклонилась в седле и, протянув руку, ухватила Катриону за локоть. «Ты мне больше дочь, чем обе мои. Будь счастлива, Кат. Пожалуйста, будь счастлива». Раздел 40. Джеймс Стюарт нежно улыбнулся жене. «Нет-нет, Анни, об этом не стоит и думать. На свадьбу юного Джеймса Лейсли тебе в Гленкерк ехать никак нельзя». И он ласково похлопал ее по округлившемуся животу. «Нет, мы не должны подвергать опасности нашего ребенка». «Это же перед самым Рождеством!» — застонала королева. «Я не хочу оставаться без тебя на праздники. Я вернусь на Рождество и отпраздную его с тобой, Анни. У тебя не получится, если только ты не выедешь сразу после свадьбы, а это будет выглядеть весьма грубо». «Тогда я не вернусь!» — рассердился король. «Какая разница? Приеду на Новый год и на 12-ю ночь. Но в Дании мы всегда празднуем Рождество всей семьей». Джеймсу это начинало надоедать. «Ты не в Дании, Анни. Ты королева Шотландии!» Взревел он, и ее величество заплакало. «О, небо!» — подумал король. «Не могу же я позволить ей догадаться, почему не хочу ее брать с собой?» «Ну, успокойся». «Успокойся, дорогая», — сказал он с выражением. «Не могу же я обидеть гленкеркских Лесли. Надо поехать на свадьбу молодого графа, особенно когда он женится на девчонке моего кузена Хантли. Эти Гордоны попортили мне немало крови, но я не дам им повода начать новую смуту и почту своим присутствием свадьбу их дочери. Однако сейчас зима, дороги плохи. Прояви благоразумие, дорогая. Нельзя же тебе в твоем нынешнем положении трястись в экипаже по всей Шотландии. Ребенок, — только и фыркнула королева, — это все, что тебе от меня нужно, Джемми. А я... королевская племенная кобыла. Пусть у нас будет много детей, Анни, — сказал Джеймс, — но где я еще найду такую, как ты? Небесно-голубые глаза королевы заблестели от слез. — Ох, Джемми, — сказала она сдавленным голоском. Король обнял супругу. — Давай больше не будем говорить об этих глупостях. — Хорошо, Джемми, — уступила королева, счастливо вздыхая. Но едва ли король услышал, потому что весь был поглощен мыслями об очаровательной Катрионе Лесли, которая скоро станет его. С того дня, когда он в последний раз видел Кат, прошло уже больше 4 лет, и последняя их встреча вышла не совсем такой, какую мужчина ждет от желанной женщины. Но теперь графиня вдова, и без защиты она должна стать более покладистой. А Кат ожидая прибытия короля, уже знала, чего ей ждать. Понимая, что ухаживаний Джеймса ей не избежать даже в собственном доме, она готовилась быть с ним ласковой и нежной. Настырному любовнику и в голову не должно прийти, что она собирается бежать. Так что даже с сыном нельзя будет говорить в открытую. Свадьба меж тем приближалась, и Кат убрала свои вещи из покоев графа и графини Гленкерк. Нелегко было оставлять комнаты, которые принадлежали ей все эти годы, но уже через несколько недель их владелицей по праву станет юная Белла. Чтобы еще лучше замаскировать свои намерения, Кат решила потратиться и переделать будто бы для себя несколько комнат в покоях Западной башни, где ее прабабка Джанет жила до того, как построила собственный замок в Сайтоне. С тех пор башня не использовалась, и графине казалось, что она ощущает присутствие той другой женщины. «Итак, мэм», — вздохнула она вслух, — «вот я снова попала в переделку. Ты всегда предупреждала нас держаться подальше от Стюартов. Мое своеволие стоило нам всего, и теперь я должна либо бежать из дома, либо покориться вожделению короля. Что бы ты подумала обо мне, окажись сегодня здесь?» Она прошла к окнам спальни и окинула взором Гленкеркские горы, вплоть до озера Сайтен и до Грейхевена. Дома ее детства. Тут Кат представила, как прабабка ждала своего возлюбленного Колина Хэя, хозяина Грейхевена. «Что ж», — подумала графиня, — «если мэм могла нарушать приличие ради того, чтобы быть с любимым, то могу и я». Она вздохнула. «Ах, Ботвелл! Прошло уже почти 3 года с того ужасного дня. Я стояла на мысе Ретрей и смотрела, как тебя увозит от меня тот проклятый корабль. И за это время мы не осмеливались даже написать друг другу. Не сомневаюсь, что в твоей постели перебывало много женщин, но нашлась ли среди них такая, чья любовь заставила бы тебя забыть Катриону Лесли? Боже, пожалуйста, нет». И когда в мучительном сомнении Кат закрыла глаза, то его лицо проплыло перед ней по ее темным веком. Это суровое лицо, любимое и дорогое. Темные сапфировые глаза, чувственный рот, прекрасные каштановые волосы и изящно подстриженная бородка. Прислонившись к холодному камню, она представила бархатную твердость его широкого плеча, большую руку, ласково поглаживающую ее длинные волосы. Внезапно, впервые за все эти долгие месяцы, Кат заплакала. Плакала о Патрике Лесли и о тех счастливых годах, когда они прожили, прежде чем Джеймс погубил их жизни. Плакала по потерянной невинности и своей, и Патрика. Но более всего она плакала по лорду Ботвеллу, по мужчине, которого любила, безжалостно изгнанному с родной земли и ставшему бедняком из-за ревности сиятельного кузена. По Фрэнсису, который любил свой замок Эрмитаж и свое пограничье, и который вынужден теперь бродить из страны в страну, один и без друзей. Но скоро, — поклялась графиня, — скоро она будет искать его по всей Европе, и когда найдет... А что, если он снова женился? В конце концов, даже Фрэнсис может поступиться честью, чтобы прожить. Нет, нет, он не женился. Но когда она найдет его, то они поженятся. И тогда Джемми пришлет детей, и начнется спокойная жизнь до самой старости вдали от придворных интриг. Но прежде ей еще придется побороться с кузеном Джемми. Когда он прибудет на свадьбу, то немедленно приползет к ней в постель. Что ж... И тут графиня засмеялась сквозь слезы. Король встретит пылкую любовницу. Она, так привыкшая к любовным утехам, не имела мужчины с тех пор, как уехал муж, а прошло уже столько долгих месяцев. При всем ее презрении к Джеймсу тело ее иссыхало по мужской ласке. Что ж, теперь она уж попользуется мерзавцем. Отыскав старшего сына, Кат предупредила: «Не позволяй королю догадаться, что ты знаешь о его ночных визитах ко мне в башню». Юный граф поразился: «Господи, мама, неужели он осмелится под самой нашей крышей?» Графиня только посмеялась. «Осмелится? Он же король. Боже мой, Джейми, когда речь идет о его желаниях, Джеймс Стюарт осмелится на все. Не обманывайся насчет этого показного благочестия, образованности. Он блюдет внешний пиетет, потому что ублажает протестантскую церковь, и та не лезет в его дела. Образован, это да, но и суеверен, жесток и капризен. Никогда не доверяй ему, какие бы прекрасные речи он с тобой не вел. Учись на моих ошибках, Джемми. Не связывайся ни с королем, ни со двором. Но как же нам вести себя со Стюартами, мам? Проявляйте верность в дни, когда королю или стране грозит опасность. Все остальное время держитесь на расстоянии. Когда вас заставят находиться при короле, выказывайте восхищение и любовь. Будьте любезны, но не льстивы. Джемми умеет быть весьма обворожительным, а его юмор даже забавен. Он не собирается играть злодея. Вы просто не должны с ним слишком связываться. Джемми кивнул, но его лоб наморщился. Жаль, что он будет на свадьбе. Как ты думаешь, королева тоже приедет? Это, по крайней мере, могло бы его сдерживать. Не приедет, Джемми. Я слышала, что она снова понесла, и под этим предлогом король непременно оставит ее в Эдинбурге. Не тревожься, сын мой. Если я хочу бежать от Джеймса, то он должен увериться в моей покорности. Визит сюда успокоит его вполне. Вдова Гленкерка встретит гостя не без колебаний, но будет нежна. Я начну беспокоиться о моем положении, а он станет утешать меня и предложит полностью ему довериться, и как только развеет мои страхи, то уедет, ощущая себя очень мужественным и самоуверенным. Джемми Лесли взглянул на мать с искренним изумлением. «Вы самая хитроумная женщина, какую я знал!» — ухмыльнулся он. «Не хотел бы я иметь вас врагом, мадам!» Кат тоже засмеялась. «Странно, но однажды твой отец сказал мне то же самое». За 5 дней до свадьбы в Гленкерк прибыл Джеймс Стюарт. Короля приветствовали его дальние кузены Лесли и более близкие Гордоны. Янтарные глаза на миг задержались на графине Гленкерк, облаченной в черное, и под этим взглядом Кат зарделась. Вместе с Мэг Она провела его величество в покой, отводившись как раз на такой случай. Взгляд Джеймса скользнул по огромным комнатам, каждую из которых согревало пламя отдельного камина. «Весьма уютно, дорогая кузина Маргарет. Вы, Лесли, как-то умеете создать мужчине домашнюю обстановку. Надеюсь, что и остальные комнаты у вас столь же приятны». «О да, Джеймс», — ответила Мэг. «Можно называть мне вас так? В конце концов, я гожусь вам в матери». Легонько ухватив короля за локоть, почтенная леди подняла к монарху свое улыбающееся лицо. Ее глаза ласково засверкали, и Кат подумалась, даже не сходит ли старуха с ума. С чего это она вдруг так разворковалась? «Мне полагается, — продолжила Мэг, — жить во вдовьем доме, но почти все время я обитаю здесь, в замке, в южном крыле, где солнце греет мои старые кости, а покои графа в восточном, чтобы солнце, такой обычай, будило его поутру и посылало исполнять свои обязанности». «Христос на небесах!» — подумала Кат. «И откуда только она выдумала такую чепуху? Королевские же покои всегда располагались в западном крыле, чтобы не будить сиятельных гостей слишком рано. Но после утренней охоты они находили свои комнаты залитыми теплым послеполуденным солнцем», — торжествующе закончила Мэг. «Какой чарующий, какой тонкий обычай», — сказал король. Он повернулся к Кат, которая все это время не проронила ни слова. «Ты больше не живешь в покоях графа?» «Нет, сир». Кат скромно смотрела в пол. А Мэг все щебетала. «Ах, нет, Джеймс! Мы их переделали для маленькой Беллы. Покои Кат находятся как раз здесь, в западном крыле, в башне. Она была любимой правнучкой своей прабабушки, а дражайшая Мэм жила как раз там. И вот когда Кат пришлось выбирать себе новые комнаты, она выбрала те, что принадлежали Мэм, и отсюда туда есть даже тайный ход». «Мэг, это же семейная тайна!» — тихо возмутилась Кат. «Ах!» — манерно выдохнул король. «Но ведь я член семьи, дорогая Кат. Скажи мне, тетушка Мэг, что это за тайный ход?» Мэг захихикала. «Я не совсем уверена», — пропела она. «Однако Кат должна знать. Послушай, дорогая, я ведь помню, как Мэм все смеялась насчет этой лестницы. Она пускала по ней Колина Хэя, когда тот приходил на свидание. Уверена, ты знаешь, где вход, а выход как раз в те самые покои. Так ведь?» Молодая вдова поколебалась, а затем негромко признала: «Да, так и есть». Король старался не показать голосом свое нетерпение. Старая дама явно полюбила его и лукаво пыталась ему посодействовать. «Ладно же, Кат, ну не стесняйся. Что это за тайный ход? Есть здесь такой?» Катриона прошла к огню и нажала на розу, вырезанную слева от каминной доски. Отворилась небольшая дверца. Вынув из бра горящую свечу, графиня знаком показала следовать за ней. Кружа по холодной шахте, мерцающий огонек поднялся на 2,5 лестничных пролета. Затем Кат остановилась. Подняв руку, она ощупала лепнину на стене, разом открылся проем. Шагнув через порог, они оказались в какой-то комнате, судя по всему, в женской спальне. «Как мило!» — только и выдохнула Мэг, а король просто улыбнулся. если идти по ходу вниз, — пояснила Кат, — то вы выйдете в маленький дворик у подножия башни. — Очаровательно! — молвил Джеймс. — А теперь он взял у Кат свечу. Я посмотрю, смогу ли сам найти дорогу вниз. — Мы оставим нашу дверь открытой, — сказала Мэг, — пока вы не выйдете в целости и сохранности. Тогда крикните, дорогой мой. Король скользнул в дверь и начал спускаться. Огонек пропал из виду. Наконец леди услышала крик. — У меня все в порядке, тетушка Мэг! И послышался щелчок закрывшейся двери. Кат закрыла тогда и другую дверь, а затем, повернувшись к свекрови, воскликнула: «Господи, мадам! Несомненно, вы всю жизнь занимались не своим делом. Вам надо было продавать девственниц в Хайгейте». Мэг рассмеялась. «По-твоему, он не подозревает?» «Нет. Единственное, что он понял, это что вы на его стороне. Держите меня, Мэг. Теперь уж, когда я уеду, Джемми ничего не грозит. Король подумает, что все Лесли его обожают. А тебе и в самом деле надо ехать, дорогая. Как же он на тебя смотрит, о небеса! У меня от этого даже кровь стынет в жилах. Так бы и сожрал тебя. Тебе здесь с ним не страшно?» «Нет, Мэг, я уж привыкла и знаю, как с ним обращаться. На этот раз, однако, придется играть застенчивую и очень раскаивающуюся любовницу. Будет нелегко, но ничем нельзя показать, что я просто выжидаю время». Кат прошла к гардеробу и вытащила темно-фиолетовое бархатное платье. «Не думаю, что Патрик бы возразил, если на свадьбе, Джемми, я сниму с себя траур». Она обернулась. «Проклятие, Мэг, ну где же он? Не могу поверить, что он погиб. И однако, если его корабль не прибыл в Новый Свет, то куда же он делся? Или я дура? Я просто чувствую за собой вину за его отъезд». Мэг кивнула. «И у меня то же самое. Конечно, я бы что-то ощутила, если б мой сын умер. Его как бы нет, и все-таки он есть. Но ты езжай, езжай, Кат. Как ты думаешь, он когда-нибудь вернется?» «Не ко мне, Мэг. Я чувствую, что Патрик как-то ушел из моей жизни. Иначе я бы не смогла уехать, даже при том, что король ко мне липнет». «Отдохни, дорогая», — ласково посоветовала Мэг. «Боюсь, что вечер у тебя будет долгим». И прежде чем уйти, старая вдова обняла невестку. Кат даже не стала звать служанку. Она сняла свою темную одежду, легла на кровать и уснула беспокойным сном. А когда проснулась, то Сюзан уже деловито наполняла новую фарфоровую ванну. — Как надушить, мадам? — Сирень, — велела Кат, лениво потягиваясь. — Я надену фиолетовое бархатное. Когда ты там закончишь, то принесешь мою шкатулку с драгоценностями. Несколько минут спустя она уже сидела, перебирая многочисленные украшения, и решала, что наденет. Ее взор остановился на золотой филигранной цепочке, которая сверкала крупными жемчужинами и аметистами. Кат приложила ее к фиолетовому платью и улыбнулась. Час спустя она уже была готова, искупана в надушенной воде, одета в фиолетовое платье с глубоким вырезом, ее роскошные груди соблазнительно выпирали над кремовыми кружевами. волосы цвета меди, разделенные пробором посередине, оттянуты назад над ушами и закручены в узел на затылке. Спереди эта прическа казалась очень строгой. Сзади же, охваченные розовато-лиловыми и белыми шелковыми цветками, волосы выглядели обворожительно женственными. В тот вечер в большом зале Гленкерка обедало больше 200 человек, включая гленкеркских Лесли, ведомых молодых Джеймсом, сайтенских со своим графом, двоюродным братом Катрионой Чарльзом, и Хеев с ее отцом во главе. Ближайшие родственники насчитывали около 95 персон, не считая Мор Лесли, внебрачную линию семьи. Присутствовали также многочисленные Гордоны, поскольку Джордж Гордон, граф Хантли, был главой клана. И, наконец, прибыл король со своей несчетной свитой. За всю жизнь Кат не видела замок таким переполненным. За высоким столом король оказался между невестой и ее матерью. Какая досада! Кат сидела по другую руку от сына. Прекрасная графиня Гленкерк не испытывала недостатка в поклонниках. Но когда долгий ужин закончился и начались танцы, она отказывала всем кавалерам, говоря, что станет танцевать на свадьбе у сына, но не раньше, ведь она все еще в трауре. Так и сидела Кат, скромно наблюдая за гостями с возвышения. Король сначала танцевал с Беллой, затем с Мэг и напоследок с Генриеттой. Выполнив свой долг, Джеймс вернулся на помост и сел рядом с графиней. Паш вложил ему в руку кубок с охлажденным вином, и он со смаком отпил. Наконец сиятельный гость сказал: «Как это возможно, мадам, что сейчас вы еще более красивы, чем 4 года назад? Я схожу с ума по тебе, Кат. Я жажду остаться с тобой наедине». «Ваше Величество, очень добры». Он издал нетерпеливый возглас. «Почему ты держишься со мной так чопорно? Любовь моя, с той минуты, как я приехал, ты не сказала мне ни единого ласкового слова». «У вашего величества надо мной преимущество», — тихо молвила Кат. «Мы расстались не самым лучшим образом». Король засмеялся, про себя торжествуя. «Разберемся со всем этим потом, любовь моя. А теперь улыбнись ко мне». И, протянув руку, Джеймс поднял ее лицо к своему. Изумрудно-зеленые глаза встретились с янтарными, и графиня робко улыбнулась. Король почувствовал, как им овладевает желание. Он хотел Катриону, как хотел всегда, но на этот раз главенство надо было установить немедленно. Кат — страстная маленькая лисичка, но если уж она примет его как своего повелителя, то останется ему верна. Примерно в полночь графиня, смеясь, объявила гостям, что желающие удалиться могут это сделать, а остающиеся пусть танцуют, пьют и играют до самого рассвета. Как и следовало ожидать, старшие по возрасту покинули залу. Однако король все сидел. Кат пришлось задержаться, чтобы пожелать гостям спокойной ночи. Но, наконец-то, и она смогла уйти. В спальне горничная сняла с нее платье, туфли и украшения и все убрала. Нагрузив Сюзан целой охапкой нижних юбок, графиня с задумчивым видом стянула с себя шелковую блузу и тоже отдала. Оставшись в одних чулках, Кат сказала: «Отправляйся в постель, Сюзан. Уже поздно, и Я сама смогу все закончить. Встану поздно, так что не беспокой меня до полудня. Девушка ответила реверансом и удалилась. Кат села на кровать. Сняв подвязки, отороченные кружевом, она скатала чулки. Расчесывая свои густые волосы, графиня вспоминала последнюю встречу с Джеймсом. Некоторое время спустя, изнуренная свадебными приготовлениями и мучимая воспоминаниями, она уснула. А проснулась от прикосновения чьего-то горячего рта к груди. Мигом проснувшись, Катриона увидела очень насмешливые глаза янтарного цвета. А затем вдруг взгляд короля посерьезнел, и Джеймс сказал: «Вставай, Кат, прежде нам надо уладить кое-какие дела». Она в недоумении сбросила одеяло и встала с кровати совершенно голая. Глаза у короля сразу потеплели, но голос был холоден. «Я согласен простить вам ваше прошлое дурное поведение, мадам, но весной вы вернетесь ко двору и будете открыто жить со мной как любовница. Станете исполнять мои малейшие прихоти. Я не потерплю неповиновения, Кат. Ты принадлежишь мне. Понимаешь?» «Да», — прошептала она, ошеломленная его неожиданной яростью. «Тогда падай ниц, как рабыня, и проси у меня прощения». Ее чуть не вырвало. «Джейми, пожалуйста, неужели тебе надо подвергать меня такому позору? Я знаю, что ты мой господин, но не заставляй меня делать это. Кат, ты гордая женщина, и я не смогу поверить, что ты искренне мне покоришься, пока ты не сделаешь то, что я тебе приказал. Сколь бы тебе это ни было отвратительно, если ты соглашаешься покориться, то надо начать с этого». Хотя внешне Кат оставалась смиренной, внутренне у нее все кипело. Если она откажется, то король не будет ей доверять. Придется уступить, чтобы развеять его страхи. Проглотив комок в горле, графиня склонилась, и ее голова легла на туфлю монарха. «Простите меня, милорд король», — тихо сказала она. На какой-то ужасный миг Джеймс поставил свою ногу на ее тонкую шею. Одним нажимом он запросто переломил бы ее. Кат закусила губу до крови, пытаясь не показать ни страха, ни гнева. «Ты заплатишь за это, Джеймс Стюарт», — подумала она. «Боже милостивый, как же, надеюсь, тебе будет больно, когда я тебя брошу. Пусть это терзает и мучает тебя всю оставшуюся жизнь, и пусть не встретится тебе другой женщины, которая может ублажить тебя, как я». Затем внезапно нога убралась, и Джеймс уже поднимал свою рабыню. Его улыбка была нежна. «Прости, любовь моя, но мне надо было увериться, что на этот раз ты сдашься без боя. Нет на свете другой женщины, ради которой я пошел бы на такие хлопоты, но ты стоишь того, Кат. Боже!» Он притянул графиню в свои объятия и немедленно припал к ее устам. Только все самообладание Катрионы позволило ей не оттолкнуть короля. Она нашла утешение в слезах, опустив голову и рыдая ему в плечо. Довольный, что на этот раз покорил ее по-настоящему, Джеймс стал великодушным. Он опустил любовницу на кровать, взял ее лицо в свои ладони и снова поцеловал. Его пальцы прикоснулись к ее пышной груди. С ужасной, ошеломляющей ясностью Кат осознала, что ничего не чувствует. Ее тело, которое всегда уступало сладостному напряжению любовных ласк, теперь не отвечало на них. В испуге она слабо брыкалась. Джеймс принял эти движения за проявление страсти. Так был поглощен своим собственным желанием, что не заметил, что она ничего не ощущала. Кат мутила от страха, что Джеймс угадает ее мысли. Судя по всему, король ничего не видел вокруг себя. Страсть его разразилась дикой бурей. Она обхватила его руками и, прикрыв глаза, тихо замурлыкала что-то нежное. Насытившийся Джеймс лежал, тяжело дыша. «Христос!» — воскликнул он. «Никогда не встречал подобной девки, Кат!» Король скатился на простыни, оперся на локоть и стал ее разглядывать. «Тебе было хорошо, любовь моя? Знаю, что у тебя уже много месяцев не было мужчины. Было ли тебе хорошо, Кат?» Графиня отвернулась, на какое-то время потеряв дар речи. Теперь она знала, что чувствуют все шлюхи мира. По лицу у нее катились безмолвные слезы. Но Джеймс снова перевернул ее на спину и нежно смахнул капельки с ее щек. «Меня называют мудрым монархом», — сказал он. «Но с девками я глупец. Последним держал тебя в объятиях Патрик. Вижу, что ты еще не смирилась с его смертью». Руки короля обвелись вокруг нее. «Я люблю вас, миледи Гленкерк. Мне страшно тебя не хватало, Кат. Страстно хотелось быть с тобой. Не плачь, милая. Патрик рад был бы узнать, что ты под моей защитой». Она отвечала каким-то сдавленным звуком, который был сочтен за новое проявление горя. Король притянул ее еще ближе, слегка сжал, а, выпустив, встал с кровати и прошел по комнате. «Теперь, милая, я удалюсь, ибо этот день изнурил тебя, я вижу». Открыв тайный ход, он шагнул в него со словами: «Спи спокойно, моя прекрасная любовь». И дверь за ним закрылась. «Хоть один-то раз, — подумала Кат, — Джеймс ушел, когда надо». Она лежала на спине, подложив руки под голову и разглядывая бархатный балдахин над кроватью. Что же с ней случилось? Она всегда считала свою чувственность каким-то проклятием, но теперь ждала получить ее обратно. Только однажды в прошлом тело отказалось ей повиноваться, и это произошло после той ужасной ночи, когда Патрик с королем целую ночь насиловали ее. Но она в конце концов пережила. Что же случилось теперь? Было ли дело в Джеймсе или в ней самой? Королю оставаться здесь еще по крайней мере 5 ночей, и что-то надо было предпринять. Но что она могла сделать? Придется изображать страсть и молить Бога, чтобы Джеймс обманулся. Хотелось поговорить с кем-нибудь, кто бы понял ее положение, и помочь ей мог только один человек. Хотя Адам Лесли поднимался рано, его жену пришлось будить горничной. Сьюзен говорит, что госпожа Кат хочет поговорить с вами. Так, вставайте, госпожа Фиона. Я приготовила вам платье. Поспешите, подгоняла сонную леди ее служанка Флора. С превеликими мучениями Фиону засунули в платье и повели по заброшенному коридору в западную башню. Там она обнаружила, что графиня ждет ее с большим нетерпением. «Оставь нас, Сьюзен. Когда ты понадобишься, я позову. Если кто-то спросит, то скажи, что я еще сплю». Когда девушка закрыла за собой дверь, Фиона налила себе кубок разбавленного вина и сказала: «По твоему виду не скажешь, что ты сегодня спала». «Я и не спала». Фиона развалилась на кровати. «Дай угадать», — сказала она. «Снова король. Знаю, он все еще питает к тебе страсть. Прошлой ночью в зале едва взгляд мог от тебя оторвать. На этот раз ты от него не скроешься, Кат. Ясно, как божий день, что он намерен быть с тобой. Уже был». Сухо молвила Кат и ушел счастливый. «Только одна незадача. Я ничего не чувствую. Любовник он, лучше не надо. И Бог знает, мне это требовалось, но я не сумела возбудить в себе никакой страсти. Прошлой ночью ему так не терпелось овладеть мной, что он и не заметил. Но что будет сегодня? Боже, кузина, что мне делать? Фиона, прости, но прежде чем ты вышла за Адама, у тебя было много любовников. Неужели ты испытывала страсть со всеми? Или с некоторыми притворялась? Я не умею притворяться». «Чепуха!» — рассмеялась Фиона. «Обычно мужчины настолько поглощены собой, что не замечают, испытывает ли женщина наслаждение. Послушай, Кат, это ведь всего несколько ночей. После свадьбы он уедет. Держи его крепче и шепчи, как он чудесен, как тебе нравится. Ты понимаешь, кузина?» «Да, Фиона, но это совсем не на несколько ночей. Он приказал мне весной явиться ко двору». «Черт возьми, Кат! Ну зачем мне об этом рассказывать? Ведь ты же не собираешься ехать». «Ты сделаешь что? Что сделала бы я в твоем положении? Ты убежишь к Ботвеллу. А если нет, то ты величайшая дура, какую я знаю. Чего же удивляться, что ты ничего не чувствуешь с Джеймсом, если у тебя был Фрэнсис Хёберн? Вот тот-то уж настоящий мужчина». Кат восторженно засмеялась. «Я рада, что мы с тобой подруги, Фиона. Ты так все чудесно понимаешь. Но, боже мой, прошлой ночью я так перепугалась. Джемми был в такой охоте, а я ничего не чувствовала». Рот Фионы задергался, она развеселилась. «И что же ты сделала?» «Я заплакала. А Джемми подумал, что это по Патрику. Он утешал меня тем, что Патрик бы обрадовался, увидев меня с ним. Ты можешь в такое поверить?» Фиона поперхнулась вином. «Чудо еще, что дух Гленкерка не восстал и не пнул его по высочайшему заду». Затем она сказала: «Что ж, начало неплохое. Если сейчас Джемми заметит у тебя какую-то неохоту, то подумает, что ты просто никак не можешь смириться с гибелью Патрика». Но с лица Кат не сходила озабоченность. «А действительно ли дело в Джемми, кузина? Или что-то случилось со мной?» «В Джемми!» — без колебаний ответила Фиона. «Ты же никогда не была холодной. Женщины, Лесли, вообще такими не бывают. О, мы с тобой проявляем нашу чувственность весьма открыто. Но не думай, что если наши вареные кузины выглядят такими чопорными и приличными, то они холодны. Мой бедный братец Чарльз прямо изнурен запросами дорогой Джанет. Я полагаю, всем известно, как твой брат время от времени убегает от страстной Мэри. Да, я знаю из самого верного источника, что нашему кузену Джеймсу приходится услуживать Эйлис ежедневно. А не то она заигрывает с конюшами, обессилев от хохота, Кат повалилась на кровать. Ох, Фиона! Только и вздохнула она. Как теперь я смогу смотреть в глаза Джанет, Мэри и Эйлис и при этом не смеяться? Какая ж ты славная кузина! И откуда ты только все это узнала? Фиона подняла свою изящно выщипанную бровь. Я никогда не изменяла Адаму. Если ты подумала об этом, — молвила она, а затем ее щеки покраснели. Хорошо. Только раз. Тихо поправилась она. Я просто такая женщина, с которой мужчины откровенны, Кат. Какое-то время леди оставались в молчании, а потом графиня снова спросила. Я смогу это, Фиона? Если всякое может, — ответила кузина, — то и ты тоже. Отобрав у тебя одно счастье, Джеймс, не желая того, дал другое. Смелее, Кат Лесли. Пусть теперь тебя никто не остановит. Раздел 41. Приближался день свадьбы, и замок Гленкерк наполнялся приезжими. И куда их только помещалось так много! Граф Хантли был в Шотландии влиятельным человеком, а присутствие короля поставило на всем празднике особую печать торжественности. Гостей пришлось размещать во вдовьем доме, уже под самыми крышами замка. Кат разрешила даже некоторым дамам и их горничным спать у нее в прихожей. Ее собственная прислуга сгрудилась в комнате Сюзан, освободив еще две маленькие комнатки. Слуги, приехавшие с господами, спали по всем возможным углам. К счастью, стояла хорошая погода, и гости могли проводить день на свежем воздухе, охотясь вместе с королем, который страстно любил это занятие. Кат не любила охоту и под предлогом свадебных приготовлений от нее отказывалась. Но Мэг с Гордонами и младшими членами семьи выезжали вместе с Джеймсом. Король был в восторге от старшей гленкеркской вдовы и прилюдно называл ее тетушкой Мэг. Каждый день она ехала с ним колено к колену, редко от него отлучаясь. Юный Джейми тоже в открытую восхищался его величеством, что монарху крайне нравилось. В этой здоровой, простой семье Джеймс просто расцветал. И как только положение Кат в его жизни станет всем известным, он намеревался включить этих людей в число своих домочадцев. К величайшему облегчению Кат в последующие два вечера король оказывался слишком занят, чтобы наносить ей визиты. Она, конечно, не знала, что Джемми удавалось подсыпать в вино ему сонного зелья. И едва Джеймса Стюарта облачили в ночную рубашку, как он сразу погружался в беспробудный сон. Однако 18 декабря король настоял, чтобы молодая вдова выехала с ним. Поскольку графиня терпеть не могла длинные по моде юбки для верховой езды, она надела то, что всегда надевала на прогулки верхом. Короткие зеленые мужские штаны, высокие кожаные сапоги, кожаный камзол, белую шелковую рубашку, широкий пояс и взяла с собой широкий, тяжелый леслиевский плед на случай, если будет очень холодно. За поясом у нее торчал кинжал с рукояткой, усыпанный драгоценными камнями, а руки облегали мягкие кожаные перчатки. Мужчины, выехавшие вместе с ней, придерживались единого мнения. Катриона Лесли выглядела великолепно. У нее были не только красивые груди, выпиравшие столь же бесстыдно, как у какой-нибудь девушки, но оказалась еще и чертовски стройная нога. Женщины помоложе восхищались смелостью графини. Среди дам постарше некоторые нашли ее одеяние возмутительным, а другие позабавились, посчитав это явным чудачеством. Хотя Катя не терпела праздных развлечений, она скакала, подобно юной Диане. Когда собаки готовы уже были растерзать добычу, именно Кат соскочила с коня и отогнала их своим маленьким, но грозным хлыстом из сыромятной кожи. Никто, правда, не знал, что она выучилась управляться с псами именно потому, что не желала видеть, как перегрызают горло прекрасным диким животным. Убили всего трех оленей, двух самок и одного самца. А Джеймс приказал уже заканчивать охоту. Когда он смотрел на леди Лесли, то в его глазах загоралось желание. Охотница возбудила в короле страсть, и, к ее смущению, он никак этого не скрывал. Теперь мужчины уже дерзко ее оглядывали, и Кат знала, о чем они думали. Завалит ли графиню король? А женщины косились на нее с чувством, которое было сродни зависти, ибо кроме своей прелестной королевы, Джеймс Стюарт в открытую не домогался ни одной женщины. Стать любовницей короля почиталось за честь. А Кат пришла в ужас. Она не желала, чтобы король при всех выказывал свои чувства к ней. Чтобы разрядить обстановку, она повернулась в седле и, смело оглядев остальных, громким голосом объявила: «Ставлю 10 золотых, что ни один мужчина здесь не доскачет до замка быстрее, чем я на моем Иолере!» И, резко взнуздав коня, Кат пришпорила его, пустив галопом. За ней поскакало не меньше 12 всадников, включая короля. Адам Лесли повернулся к жене, которая кусала губу, еле сдерживая смех. «Она надеется охладить его пыл», — тихо сказала Фиона, — «но только еще больше его разжигает». Кат скакала, низко наклонясь над шеей Иолера. Крупный золотисто-гнедой мерень двигался плавными скачками, легко уходя от преследователей. «Вперед! Мой огромный, мой золотой!» — шептала она. «Никто не обгонит тебя!» И внезапно графиня увидела какую-то темную, злобную тварь, которая подтягивалась сзади, нагоняя ее. Вороной жеребец короля. Джеймс — великолепный наездник, и он решительно настроен выиграть. Но не такая она женщина, чтобы уступить. Пусть король добивается победы. С лесистых холмов на равнину, окружавшую замок, с грохотом выскочила 12 лошадей. Воздух разрывали дикие горские кличи, и казалось, что летящие копыта выбивают искры из замороженной земли. На стены замка высыпали гленкеркские воины. Когда гнедой вырвался вперед, они криками подбадривали свою леди, а когда его обгонял вороной, то ревом выражали свое недовольство. И вот эти люди снова закричали. Гнедой первым проскакал по опущенному мосту во двор замка, лишь секунду выиграв у Воронова. Минуту спустя в ворота ворвались остальные всадники. Кат легко соскочила с седла и бросила поводья конюшему. Она потрепала морду Иолера и что-то прошептала ему на ухо. Взбежав по ступенькам, обернулась. «Все золото, что вы мне должны, джентльмены, соберу вечером». И засмеялась, увидев их лица. «Ах, Сэнди!» — нашла она взглядом лорда Холма. «Ты же знаешь, как быстрый Олэр. Уж ты-то почему принял мой вызов?» Думал, что этот проклятый мой новый серый поскачет не хуже, — проворчал Хоум. Его ответ был встречен смехом, и Кат снова прокричала. — В большом зале есть мясо и вино, джентльмены. Поешьте от души. И скрылась в замке. Смеясь и разговаривая, дворяне спешились и толпой поднялись в большой зал. Только налив себе в огромные кубки сладкого золотого вина и отрывая кусками мясо и хлеб, они заметили, что короля среди них не было. Оглядевшись, один из гостей заметил: «Похоже, Джемми сегодня еще не наскакался?» «Да», — проговорил другой тихо, но отчетливо. «Однако я бы предпочел поскакать верхом на той золотоволосой кобыле, нежели на этой его вороной бестии». Раздался смех, а потом кто-то заметил. «Держу пари, что кобыла еще не обузданнее жеребца». «Но и нежнее», — раздался чей-то ответ. Звенел смех. И каждый из джентльменов старался скрыть свои мысли по поводу прекрасной графини Гленкерк. А Джеймс Стюарт тем временем взбежал по лестнице в покое Катрионы и, разгневанный, прошагал к ней в комнату. На графине не оставалось уже ничего, кроме шелковой рубашки, и, в отличие от перепугавшейся горничной, она даже не выказала никакого удивления. «Иди, дорогая Сьюзен. Я позову тебя, когда понадобится». Девушка выбежала из комнаты. «Итак, Джемми...» Взгляд графини был надменен, и только бьющаяся жилка у нее на горле выдавала волнение. «Лиса!» — прорычал король с темным от гнева лицом. «Лиса! Потащила за собой всю стаю! Ты принадлежишь мне, Кат!» И я не позволю никакому другому мужчине воображать, что он может быть с тобой. Джеймс уже не помнил себя от ярости. Одним рывком он разорвал на графине рубашку и толкнул на кровать. — Нет, милый, — прошептала она хрипло, — не причиняйте мне боли, Джемми. Любите меня, милорд, сейчас же. И ее рот нашел его губы. Жестокость у короля обратилась в страстное желание, и он жадно попытался его удовлетворить. «Ведьма!» — прошептал Джеймс, зарываясь в шелковистую копну ее волос. «Всегда говорил, что ты маленькая ведьмочка. Ах, любовь моя нежная!» И он тихо лежал, слушая, как сильно бьется ее сердце. А Кат с облегчением вздохнула. Джеймс и сегодня не заметил ее холодности, причем даже похвалил усердие в любви. «Христос, любовь моя, ты прямо вытягиваешь из меня все силы!» Он запечатлел жгучий поцелуй на ее груди, там, где его зубы оставили слабый след. «Я не мог вынести, что они все так на тебя смотрят. Такой любовницей, как ты, можно только гордиться, Кат. От одного твоего взгляда мужчины сходят с ума. Приезжай ко мне, ко двору, сразу после свадьбы. Я не могу ждать больше, моя сладкая». У Кат перехватило дыхание. Вот этого-то она и боялась с самого начала. Подняв руку, она нежно тронула его лицо. «Нет, Джемми, любимый мой, едва ли прошло 3 месяца, как ты объявил Патрика мертвым. И если тебе нет дела до моей репутации, то мне есть. После свадьбы Джемми надо будет заняться замужеством Бесс, а там уже и до весны рукой подать. Совсем скоро, милорд. Разве ожидание не сделает нашу любовь более нежной, Джемми? И не позволяй сплетникам говорить, что ты ты меня ставишь так низко, что даже не даешь мне времени до конца оплакать законного мужа. А придет весна, и никто не посмеет сказать, что я бесчестила Гленкерка, побежав за твоей милостью и за твоей защитой. Да, ты всегда была осмотрительной и осторожной. В мурлыкающем голосе короля послышалось одобрение. «Да чего же ты будешь дивной любовницей, Кат? К этому времени на следующий год твой живот уже распухнет от моего сына. И какой же это будет сын, наше дитя? Я подожду, любимая, подожду». Она нежно ему улыбалась, подумав: «Сгнию в аду, прежде чем понесу твоего ублюдка, Джеймс Стюарт». Но теперь ей уже и в самом деле ничего не грозило. Когда на этот раз король покинет Гленкерк, она больше его никогда не увидит. И теперь графиня испытывала к нему почти ласковые чувства. В ту ночь она снова избежала его домогательств. На следующую короля также удалось сдержать под тем предлогом, что был канун торжества, и ей требовалось хорошо отдохнуть. Свадьба Джеймса Лесли с Изабеллой Гордон удалась. Залогом успеха оказались хорошая подготовка, богатый стол и чудесная погода. Прелестная невеста сияла, жених был красив и изыскан. Нескончаемой чередой подавались яства, предлагались новые и новые развлечения. Наконец Кат, Бесс и Генриетта увели Изабеллу от жениха и, преследуемые группой шумливых молодых людей, укрылись в покоях графа. Горничная сняла великолепное свадебное платье невесты и убрала его. Беллу немедля облачили в бледно-розовый ночной пеньюар, а лицо, руки и шею ей омыли теплой надушенной водой. И Генриетта расчесала ее длинные темные волосы. «Помни, что я тебе говорила», — тихо сказала мать дочери. Белла кивнула. «А что ты ей говорила?» — весело полюбопытствовала Катриона. «Что она должна повиноваться Джемме во всем, что он не пожелает», — просто ответила Генриетта. «И ничего более!» — с недоверием в голосе воскликнула Катриетта. «Как же ты могла?» Маленькая графиня Хантли готова была расплакаться. «Кат, я пыталась. Только вчера еще она была моей малышкой, а теперь ей вдруг 15 лет, и она выросла. Я попыталась рассказать ей, что происходит между мужчиной и его женой на супружеском ложе, но она выглядела такой надменной, и я смутилась». «Налей графине Хантли вина», — приказала Кат служанке. «Бесс, смотри за дверью». Она повернулась к Изабелле. «Итак, моя девочка, ты знаешь, что случается между мужчиной и женщиной?» «Нет, свекровь», — прошептала невеста, опустив глаза. «Боже мой!» — воскликнула Кат, но не успела более произнести и слова, потому что дверь распахнулась, и в комнату ворвалась толпа джентльменов, толкавших впереди себя жениха. Пока чаша с пряным вином шла по кругу, Кат сумела оказаться рядом с сыном. Дыша винными парами, он склонился поцеловать ее. «Джемми!» — тревожно зашептала графиня. «Белла совершенно невинна. Эта блаженная Генриетта оробела и не смогла поговорить с дочерью откровенно. Будь сегодня со своей девочкой нежен до крайности. То, что случится на первый раз, потом скажется на всем ее отношении к любви». Сын тихо кивнул, и глаза его посерьезнели. «Я понял, мама. Обещаю быть ласковым». тост подняли, шутки с пожеланиями прокричали, и спальня молодоженов освободилась ото всех, кроме жениха и невесты. В толпе выходящих король нашел кат. «Чтобы вернуться домой к Рождеству, я должен выехать на утро. Буду у тебя в комнате через час». «Один только последний раз», — подумала она. «И после этой ночи я навсегда отделаюсь от тебя, Джеймс Стюарт». «Но что ей делать сегодня?» Кат, снова послышался голос Фионы. «Люби его, кузина. Ты знаешь, как». Вернувшись в большой зал, она осталась там еще раз выпить за новых графа и графиню Гленкерк, а затем, пожелав гостям веселиться в свое удовольствие, прошла в свои покои. Сама, ибо сегодня она отпустила Сюзан, Кат наполнила таз водой, подогретой в чайнике на камине. Плеснув туда надушенного масла, она сняла одежду и вымылась. Взяв маленькую щетку, погрузила ее в миниатюрный хрустальный пузырек с солью и почистила зубы. Наконец надушила свое тело, касаясь пробочкой между грудями, шеей, мягкой внутренней стороны бедер. Платье выбирала очень тщательно, ибо Джеймсу придется помнить эту ночь всю оставшуюся жизнь. Кат надеялась, что эта жизнь будет долгой-предолгой. Она выбрала изысканный кисейный шелковый наряд, скроенный по греческому фасону. Платье цвета весенней зелени сочеталось с ее глазами. Закреплено оно было только на одном плече, оттуда не спадало до самого пола волнующимися линиями. Когда Кат двигалась, оно мерцало, а сквозь тонкий шелк соблазнительно просвечивало женское тело. Это платье походило на те, что она надевала для Джеймса несколько лет назад. Графиня не сомневалась, что он вспомнит. Обмакнув гребень в мускус, она живо расчесала себе волосы и закрепила их на голове несколькими черепаховыми заколками. Концы накрутила на пальцы в мокрые завитки. Королю всегда нравилось распускать ее локоны. И сегодня надо привлечь его внимание всеми возможными способами. Когда он, наконец, уйдет от нее, то должен думать, что провел самую восхитительную ночь в своей жизни. Посчитав себя готовой, Катриона позвонила и пришла горничная, чтобы развести огонь. Затем графиня отпустила ее на ночь. Оставшись одна, Кат устроилась, как смогла, на дубовой скамейке у камина и принялась ждать. Ее мысли улетели в те времена, а прошло-то всего несколько лет, когда она была еще любимой женой. Все было так просто. Скрип потайной двери вернул ее к действительности, и она вскочила на ноги, изображая приветливую улыбку. Король шагнул в комнату и, задув свечу, поставил ее на каминную доску. Его янтарные глаза оглядели стройное тело в полупрозрачном платье и на мгновенье остановились на выпуклостях грудей. Он молча прошел по комнате и также молча расстегнул у Кат застежку на плече. Платье скользнуло на пол с легким шорохом. По одной, вытащив у нее из волос заколки, Джеймс бросил их на толстый ковер. «Встань перед трюмо!» — велел он. Кат без слов повиновалась и не удивилась когда мгновение спустя король оказался рядом. Он снял уже свою кремовую шелковую рубашку и был так же наг, как и она. Графиня невольно полюбовалась на красивого мужчину с крепким, мускулистым телом. «Все эти проклятые стюарты слишком одарены природой», — горько подумала она. На удивление, твердой рукой Джеймс обвил ее и притянул к себе. Склоня голову, он запечатлел на ее плече жгучий поцелуй, а затем поднял руку и начал гладить грудь. Прикрыв глаза, Кат затрепетала от отвращения и вознесла мольбу, чтобы король принял это за желание. Ее рот скривился. Она понадеялась, что король сочтет эту гримасу за улыбку любви, и заговорила хриплым голосом: «Позволь мне любить тебя, Джейми, любовь моя». Потом изнуренный Джеймс уснул глубоким сном счастливого человека. Он лежал на животе, отвернув лицо и небрежно перебросив через Кат одну руку. Она лежала на спине и долго не шевелилась. Затем, убедившись, что он не проснется, осторожно сняла с себя мерзкую руку и выскользнула из постели. Накинув легкий шерстяной халат, она заползла на оконное сиденье и невидящими глазами уставилась в ночь. По ее щекам катились горячие слезы, а тело содрогалось от приглушенных рыданий. Опять она ничего не ощутила и исполнила свою роль, подобно шлюхе. Но, что хуже всего, Джеймс ничего не заметил. Король жадно принимал все, что она давала, даже не подозревая о ее чувствах и о том, что она обманывает. Патрик Лесли почувствовал бы, и Фрэнсис тоже, но те по-настоящему ее любили. Король же, несмотря на все его прекрасные речи, просто вожделел. Может, он и сам этого не сознавал, но на самом деле ему нужна была просто высокородная шлюха. Удовлетворять те горячие желания, которые занудная датская королева удовлетворить не могла. Подавленность проходила, и Кат начала испытывать жгучий гнев. Джеймс попользовался ею как девкой из борделя, и она ненавидела его бешеной яростью. Ее принудили так замараться, что ей никогда не забыть. Но при этом, однако, она получила отмщение, задуманное с самого первого дня. Память о прошедшей ночи останется с ним, станет жечь его сны, подобно каленому железу, и он будет просыпаться с болью. Улыбнувшись безжалостной улыбкой, Катриона встала. Скинув халат движением плеч, она снова забралась в постель и укуталась пуховым одеялом. Король все еще спал, тихо похрапывая. Опершись на локоть, она пристально поглядела на него, и губы ее изобразили слова, которые он так и не услышал. «Прощай, Джеми, и сгори в аду, прежде чем я снова тебя увижу». Раздел 42. Гости отбыли на следующий день. и на празднике остались только семьи жениха и невесты. Впервые за многие годы Лесли и Хей пробудут под одной крышей от Рождества до 12-й ночи. Это радовало Кат, но радость ее была с горьким привкусом. Она знала, что вряд ли когда-нибудь еще увидит их всех вместе, и смаковала поэтому каждый день. А ее злоба на Джеймса Стюарта росла и росла. Она все более полно осознавала, во что обойдется ей его вожделение. Когда наутро король уезжал, то низко склонился над ее рукой и, перевернув, поцеловал ладонь и тыльную сторону запястья. «Сладострастная ведьма!» — прошептал он. «Ты сводишь меня с ума до весны, любовь моя! Это будет самая долгая зима в моей жизни!» «И еще более долгая, чем ты думаешь, гнилой ублюдок!» — подумала Кат, подняв к нему лицо и нежно улыбаясь. «До встречи, Джейми! Любовь моя!» — тихо проворковала она. «Прощайте, мадам!» — сказал он громко, чтобы все слышали. «Благодарим вас за ваше несравненное гостеприимство!» И не успел он пересечь подъемный мост, как графиня побежала в свою спальню, сорвала с кровати простыни и запихнула их в камин. Неистово заплясало пламя и повалил дым. Бедная Сюзан вытаращила глаза. «А разве нельзя было их отстирать, миледи?» «Во всем свете не хватит воды, чтобы отмыть эти простыни, девочка моя! Отнеси подушки с периной в бельевую и обменяй на новые!» Потом она подобрала с пола свой изысканный пеньюар и тоже бросила в огонь. «Никогда более!» — подумала Кат. — Никогда более мне не придется быть проституткой. Никогда. — Вытащите из гардероба ванну, — велела она двум слугам, принесшим дневной запас дров. — А затем натаскайте мне в нее воды. И пока графиня сидела у окна, созерцая спокойный черно-белый пейзаж, за ее спиной горничные застелили кровать свежим бельем. Ванна понемногу наполнилась, и в комнате остались только они вдвоем с Сюзан, которая наливала в чан с горячей водой экстракт из диких цветов. Кат встала и разделась. Обнаженная она осмотрела себя в трюмо. У нее все еще хорошая фигура, и, несмотря на то, что ей за 30, живот все еще плоский, славные груди, и на всем теле нет ни унции жира. Графиня шагнула в ванну и опустилась в теплую воду. — Сюзан, принеси скамейку и сядь рядом, — велела она. — Я поговорю с тобой с глазу на глаз. Девушка исполнила приказание и доверчиво взглянула в лицо своей госпожи. — Скажи мне, дитя, у тебя есть возлюбленный? — Нет, мадам. Есть несколько парней, с которыми я гуляю, но такого, чтобы приковать тебя на всю жизнь. Ты хочешь выйти замуж, Сюзан? — Не особенно, миледи. Если появится подходящий мужчина, то, возможно... Мой папа говорит, что я такая же непоседа, что и моя прабабка, и когда-нибудь это доведет меня до беды. Кат улыбнулась. — А ты бы хотела повидать мир? — спросила она. — О, да, миледи! — Сюзан, то, что я тебе скажу, тайна. И поскольку я знаю, что ты мне верна, полагаю, ты ее не выдашь. Король желает сделать меня своей любовницей. И хотя некоторые почли бы это за честь, я так не думаю. после свадьбы Бесс я покидаю Шотландию. Я никогда не смогу вернуться домой, хотя ты сможешь, если пожелаешь. Я хочу, чтобы ты поехала со мной. — Вы поедете к лорду Ботвеллу? — прямо спросила девушка. Кат кивнула. — Хорошо. Теперь ваше место там. Я поеду с вами. Но одной служанки вам мало? Нельзя ли нам взять с собой мою маленькую сестренку? Ей 14. Ее зовут Мэй, и она страсть как восхищается вами. Я немного учила ее, так что девочка кое-что умеет. Кат снова улыбнулась. — Спасибо, Сьюзан. Да, мы возьмем юную Мэй, но ты ничего не скажешь ей до самой последней минуты. Если только король заподозрит, что я собираюсь бежать, Сьюзан кивнула с мудрым видом. Разговор окончился, и она поднялась, чтобы позаботиться о теплых полотенцах. Кат взяла мягкую щетку и стоя принялась себя тереть. Затем она снова опустилась в воду и воскликнула: «Так-то, Джеймс Стюарт! Вот вас и нет!» «Аминь!» — произнесла Сьюзан, увидев, что госпожа поднялась из ванной и оборачивая ее пушистым полотенцем. Кат засмеялась счастливым смехом. «Почему, Сьюзан, мы так хорошо понимаем друг друга, хотя ты прислуживаешь мне всего лишь несколько лет? Твоя тетушка Эллен была у меня со дня моего рождения, а теперь она так действует мне на нервы. Это потому, госпожа, что она приняла вас еще ребеночком. Трудно относиться к человеку всерьез, если вы меняли ему пеленки. Она лучше находит общий язык с леди Бесс. К тому же тетушка слишком стара, чтобы круто менять свою жизнь и отправляться бродить по свету. Да, моя чопорная Бесс вполне подходит для Элли. Боже мой, Сьюзан, еще каких-то неполных 2 месяца, и Бесс станет женой. Да, за нее можно не бояться. А как с остальными? О них тоже позаботились, и больше об этом говорить не будем». Сьюзан поняла намек. Она помогла госпоже одеться и отправилась делать другие дела. Рождество в Гленкерке отпраздновали тихо. Была прекрасная полуночная месса в церкви аббатства. Потом все спустились в фамильный склеп под часовней и при свете свечей украсили его зеленью. Вслед за аббатом Чарльзом Лесли произнесли молитвы. Когда семья ушла, Кат осталась, сидя на небольшой мраморной скамеечке. В мерцающих отблесках свечи, в глубокой тишине, она набиралась сил. Ее глаза переходили от могилы к могиле, пока не добрались до большой медной таблички с надписью «Патрик Пан Джеймс Лесли, 4-й граф Гленкерк, родился 8 августа 1552 года, погиб в море в апреле 1596 года. Оплакиваем любимой женой Катрионой Майри и их 9 детьми. Покойся в мире». Она почувствовала, как веки ей жгут слезы. «Ух, Патрик!» — прошептала Кат. «Говорят, что ты погиб, а я не верю. Хоть это и противоречит разуму, я знаю, что ты никогда не вернешься сюда, Патрик. Джейми снова волочится за мной, и я должна либо бежать, либо навлечь позор на Гленкерк. Я уезжаю к Ботвеллу и знаю, что ты поймешь». Она встала и перешла к могиле прабабки. «Что ж, ты великая хитрюга», — тихо сказала она. «Даже в смерти ты сделала по-своему. Я вышла замуж за твоего драгоценного Патрика и дала Гленкерку новое поколение. Но теперь уж, мэм, все будет по-моему». И тут по ее спине пробежал холодок, потому что ей послышался слабый смех. Послышался ли? Она прошла к лестнице и, оглянувшись, улыбнулась. «Прощайте, мои славные предки». В канун Нового года погода была ясная и холодная. В небе ярко светили звезды, и стояла полная луна. В ту ночь устроили великий пир, и волынщики столько раз обходили стол, что у Кат уже голова раскалывалась от шума. За несколько минут до полуночи все семейство поднялось на зубцы крепостной стены и стояло там на холоде, наблюдая огромные костры, пылавшие на окрестных горах. Шотландия приветствовала новый 1598 год. Одинокий волынщик мягко и неотступно наигрывал элегию Лесли. За горами отвечали волынщики Сайтена. Кат не смогла удержаться, и по ее щекам покатились слезы. К счастью, никто их не заметил, кроме Джемми, который успокаивающе обнял мать рукой. Потом, когда они шли к большому залу, она улыбнулась ему мимолетной улыбкой и сказала: «Надеюсь, ты будешь понимать жену не хуже, чем мать». «Ах, мадам, конечно, конечно же!» Она ласково рассмеялась. «Какой ты славный шалун, Джемми! Твой отец гордился тобой так же, как и я. Я знаю, он был бы рад узнать, что Гленкерк оказался в надежных руках». Сын ответил благодарной улыбкой и, отведя графиню в сторону, сказал: «У меня есть для тебя чудесный новогодний подарок. Позволь мне вручить его сейчас». И Джемми увлек ее по коридору в покое графа, а там, усадив на стул в прихожей, бросился в свою спальню. Минуту спустя он вернулся с плоской коробкой из красной кожи. Какое-то время она разглядывала эту неоткрытую коробку, лежащую у нее на коленях. То, что содержимое ее имело огромную ценность, не подлежало сомнению. Это была первая ценная вещь, которую ей дарил сын. Еще одно доказательство, грустно подумала Катриона, что его отца больше нет. Стряхнув с себя эту печальную мысль, она открыла коробку и смогла уже только вздохнуть. На черной бархатной подкладке лежала самая прекрасная подвеска, какую ей когда-либо приходилось видеть. Украшение имело вид полумесяца, дополненного до круга ажурной работой. Оно посверкивало мелкими бриллиантами и позвякивало крошечными колокольчиками. «Джемми! Джемми!» Кат подняла подвеску перед собой на вытянутой руке, восхищаясь изумительной цепочкой. «Точь в точь, как была у мэм», — гордо заверил сын. «Я никогда не видела, чтобы мэм носила что-нибудь подобное ни с гленкеркскими драгоценностями, ни с султанскими», — заметила Кат. «Ты права, мама. Она оставила свою подвеску в Стамбуле. Отец говорил мне. В ее спальне во дворце была изразцовая стена, по-моему, у камина. Она приказала сделать за ней тайник и обшить дорогими породами дерева. Там и хранила свои драгоценности. а когда ночью в спешке покидала дворец, то забыла про подвеску, которая лежала в самой глубине. Мэм говорила отцу, что всегда сожалела об этой потере. Султан отметил таким подарком рождение их первого сына, Сулеймана. И, возможно, подвеска до сих пор еще там. «Но откуда ты знаешь, что это точно такая же, если никогда не видел ту?» Мэм не раз подробно описывала ее отцу, а он описал мне. Он часто говорил, что ты похожа на твою прабабушку, гордая, своевольная и вместе с тем мудрая. Спасибо, Джемми. Внезапно сын снова превратился в мальчика. Я хотел, чтобы у тебя была обо мне хоть какая-нибудь память, — воскликнул он. Голос у Джемми чуть-чуть дрожал, и он едва мог скрыть волнение. — Но почему же, дорогой? — возразила Кат, обхватив его лицо ладонями. — Я не забуду тебя. Ты мой первенец, и у нас с тобой больше общего, чем ты даже осознаешь. Когда ты еще только плавал в моем животе малюсенькой рыбкой, то я уже с тобой разговаривала. Ты давал мне силу. Он рассмеялся. А о чем ты говорила, мам? О всяких глупых вещах, Джемми. И Кат на мгновение замолчала. Тебе нельзя будет приехать ко мне еще несколько лет, но как только король забудет меня, вы с Беллой сможете нас навестить. Сын печально поглядел на нее и сказал тихо, но очень отчетливо: «Пусть будет проклят Джеймс Стюарт в пылающем аду!» И, повернувшись, вышел. Кат щелчком закрыла коробку с драгоценностью. «Ты как эхо выразил мои чувства, сын», — сказала она и тоже пошла из комнаты. На следующий день после 12-й ночи молодые граф и графиня Гленкерк отбыли ко двору в сопровождении родителей Беллы. Остальные гости тоже разъехались. Через 4 недели выйдет замуж Бесс, и тогда Кат сможет свободно отправиться своей дорогой. Из-за лорда Ботвелла между матерью и дочерью всегда оставалась некоторая натянутость. Плохо понимая размолвку родителей Бесс, всегдашняя любимица отца, не задумываясь, приняла его сторону. Но теперь девушка была влюблена в своего будущего мужа, и это как-то ее смягчило. И Кат все думала, стоит ли говорить Бесс о предстоящем расставании. Однако заговорила с ней сама дочь. За неделю до свадьбы она пришла к матери и сказала: «Помню, ты говорила, что когда я влюблюсь, пойму твои чувства к лорду Ботвеллу. Я тогда отвечала тебе подло. Но теперь я понимаю, я в самом деле понимаю. Зачем тебе оставаться в Шотландии? Когда король был здесь на Рождество, то он глазел на тебя так, что я даже испугалась. Ты должна найти дядю Фрэнсиса, мама, и уехать к нему. Только тогда ты окажешься в безопасности». Кат обняла дочь. «Спасибо, Бесс. Теперь я знаю, что ты понимаешь, и поеду с легким сердцем». Глаза у Бесс широко распахнулись, и она раскрыла рот, собираясь что-то сказать, но Кат ласково прикрыла ей рот своей рукой. «Когда-нибудь Джемми поговорит с тобой об этом, любовь моя». «Да, мама, конечно», — сказала Бесс, улыбаясь. «Какая жалость», — подумала Кат, — «что мы подружились только теперь, когда должны расстаться». Свадьба Бесс, Лесли и Генри Гордона прошла тихо по сравнению с предыдущей. Присутствовали только близкие родственники. На торжества вернулись из Эдинбурга Джейми с блистательной Изабеллой, а два дня спустя они повезли молодоженов ко двору. Перед отъездом Бесс и Джейми пришли попрощаться с матерью наедине. Сын был высок ростом и так похож на отца в его возрасте, что у Катриона из глаз брызнули слезы. Бесс, сияющая от счастья, выглядела темноволосой смесью обоих родителей. «Хочу, чтобы вы знали», — тихо сказала Кат, — «что я очень люблю вас обоих. Как мне будет вас не хватать?» Они прильнули к ней, и Бесс заплакала. «Нет, голубка», — возразила графиня, нежно поглаживая дочь, — «если молодая жена покажется печальной, то король может что-то заподозрить». «Будь сильной, дочь моя, крепись, и помоги мне выиграть битву у Джеймса Стюарта. Ему и в голову не должно прийти, что кто-то из вас что-либо знает». Бесс совладала с собой. «А другие?» — спросила она. «Я поговорю со всеми, кроме младших. Знаю, что возлагаю на вас тяжкую ношу, но, пожалуйста, Бесс, и ты тоже, Джейми, приглядите за ними вместо меня. Потом, когда жизнь наладится, вы все сможете меня навещать. Но теперь я должна уехать налегке. Вы понимаете меня?» Они кивнули, и Кат поцеловала каждого. Проводив детей до двери, она простилась с ними, а потом в этот же день, стоя на вершине главной лестницы замка, графиня весело им махала и горланила, что было сил. «Встретимся весной, дорогие мои! Передайте его величеству мое почтение и любовь!» Она стояла там и махала, пока кортеж не скрылся из виду, а затем вернулась в свою башню, чтобы поплакать в одиночестве. На завтра предстояло проводить младших, 14-летнего Колина и 12-летнего Роберта. Колин уезжал в Абердинский университет, а Роберт обратно прислуживать пажом при доме графа Роудса. Поэтому вечером Кат собрала вокруг себя четверых своих детей, поведала им, что уезжает из Гленкерка, и объяснила, почему. Озабоченная тем, что исчезнет из их жизни, ничего не объяснив, она решила все-таки им сказать, несмотря на риск, и поняла, что сделала правильно, когда 9-летняя Морок тихо сказала: «Я рада, что ты уезжаешь, мама. Король мне не нравится». 10-летняя Аманда кивнула в знак согласия. «Да, не беспокойся за нас, мама. К тому же ты прекрасно позаботилась о нашем будущем. Я с удовольствием стану графиней Сайтен». Кат не смогла удержаться от смеха. «Какой ты рассудительный котеночек!» «Когда?» — только и спросил Робби. «Скоро». Колин захихикал. «Что тут смешного?» — спросила его мать. — «Жаль, что я уже не у Роудсов», — ответил этот мальчик мужчина. «Мне бы хотелось увидеть лицо кузена Джеймса, этого елейного сластолюбца». — «Слава богу, что ты не у Роудсов», — воскликнула Кат. — «Ты бы наверняка меня выдал». Но она засмеялась. Конол сказал почти то же самое. И тут все дети возликовали. На следующее утро мальчики уехали, и несколько дней Кат испытывала упадок духа. Она много времени проводила в детской, играя с оставшимися тремя малышами. Затем однажды вечером неожиданно появилась в спальне у свекрови. Мэг немедленно все поняла. Она без слов поднялась, и обняла невестку. — Так скоро? — Кат кивнула. — Сейчас новолуние, и лучшего времени, чтобы уйти незамеченной, у меня не будет. Если я останусь еще, то уже не смогу бежать, Мэг. Даже сейчас меня раздирают сомнения, тогда... — Бог тебе в помощь, моя дочь! — Ох, Мэг, вы всегда были мне ближе, чем родная мать. Я так буду по вас скучать. Попробуйте, пожалуйста, объяснить моим родителям. — Хорошо, дорогая. Не думай слишком плохо о твоей матери. Она всегда жила в своем чувственном мирке, где единственным обитателем, кроме нее, был твой отец. Я объясню ей. И кто знает, может, когда все уладится, мы даже приедем к тебе в гости, мои малыши. Вы приглядите за ними, Мэг. Конечно. И не дадите забыть меня, пока я не пришлю за ними. Нет, любовь моя. А теперь иди, Катриона, иди, иди, пока ты не расчувствовалась, а я не сделала какой-нибудь глупости. Старая вдова нежно поцеловала невестку и потихоньку выпроводила из своих покоев. Кат осталась какое-то время стоять в холодном и темном коридоре. «Я больше этого не увижу», — подумала она, и по щекам у нее потекли слезы. Боже мой, если кто-нибудь меня сейчас увидит, то как неловко будет объясняться!» Взмахом рук она вытерла свои мокрые щеки и обходными коридорами побежала в свои покои. Слуги, за исключением Сюзан и ее младшей сестры Мэй, были уже отосланы спать. — Все готово? — спросила графиня у Сюзан. — Да, миледи. Коннелл и его люди обо всем позаботились. Он сказал, что выйдем, как только вы вернетесь. Служанка заторопилась увести Кат в спальню, где уже поставила чан с горячей водой. — Кто знает, когда вам еще удастся принять ванну? Кат слабо улыбнулась. — Ты уложила в дорогу все, что я тебе наказала? И шкатулки с драгоценностями? — Да, все готово. Если люди короля придут с обыском, то они увидят, что большая часть ваших платьев ждет здесь вашего возвращения. И как здорово будет купить вам новые во Франции! Тяжесть потихоньку спадала у Катрионы с плеч. — У вас с Мэй тоже скоро появятся новые платья, — пообещала она. За час графиня оделась и была готова. И тут Сюзан, стоявшая за спиной, неожиданно нацепила ей на шею льва, подаренного лордом Ботвеллом. — Я подумала, что вам следует помнить о том, к чему вы едете, а не о том, что оставляете. Кат улыбнулась, внезапно почувствовав себя счастливой. — Сюзан, я и не думала, что ты поймешь, какие чувства меня мучают. Спасибо, милая, что помогаешь мне в такое тяжелое время. Ты мне добрая подруга, и я этого не забуду. Схватив свой меховой плащ, Катриона прошла к камину и нажала на резное украшение, открывавшее дверь в потайной ход. — Посмотрите, девочки, чтобы дверь за вами закрылась плотно, — приказала она и, взяв свечу, шагнула в темный коридор. Несколько минут спустя госпожа со служанками вышли у подножия западной башни. Там ждал Коннелл с тремя лошадьми. Кат вскочила на спину Эолеру, а Сюзан и Мэй сели вдвоем на одну из оставшихся двух. Коннелл поскакал впереди и провел их так, что стража не увидела. На холме высоко над замком к ним присоединился такой многолюдный отряд, что Кат опешила. — Господи! — воскликнула она. — Сколько их, Коннелл? — Полсотни. Не дам же я вам скакать по всей Европе с одной только дюжиной охранников. Вы можете позволить себе более достойный эскорт? И, подняв руку, он дал знак, что путешествие начинается. — Подожди, — велела графиня. Она оглянулась назад на Гленкерк, темной громадой, возвышавшейся на фоне еще более темного неба. На какой-то миг она заколебалась, мучимая последними сомнениями, покинуть Гленкерк, оставить детей, покинуть Шотландию, оставить почти все, что ей дорого. И затем прямо перед глазами у нее возникло похотливое лицо Джеймса, и она услышала его голос, тихий, вкрадчивый. «И ты будешь делать...» Рывком развернув Фиолера, Кат закричала «Вперед!» и пустила коня галопом. Им предстояло отплыть с мыса Рэтрей, откуда уже так давно отплыл и Ботвелл. Поскольку отважный Джеймс сгинул вместе с Патриком, то во Францию Кат отвезет нынешний флагман Лесли «Новая попытка». Графиня нашла это название чрезвычайно удачным. Они ехали всю ночь, останавливаясь только дважды, чтобы дать отдых лошадям. На рассвете отряд устроил привал на развалинах замка Хантли. От поездки по ночной прохладе у Кат разыгрался аппетит, и она возрадовалась, когда один из воинов принес ей небольшого кролика, зажаренного на вертеле. Сьюзан достала буханку хлеба, чашку и флягу, полную сладкого вина. Кат разделила все эти дары со своими служанками и сама с удовольствием набила себе желудок. Насытившись, она завернулась в свой тяжелый плащ и отошла ко сну у небольшого костра, разожженного на остатках давнишнего камина. Когда она проснулась, уже перевалило далеко за полдень, и в лагере было тихо. Сьюзан и Мэй посапывали рядом. Кат пролежала несколько минут, сонная и теплая, а потом опять заснула и открыла глаза уже почти вечером. Лагерь бурлил заботами о предстоящем ужине. Над кострами поворачивали на вертелах нескольких барашков, а на широком плоском камне, подогреваемым снизу небольшим костром, лежали только что испеченные хлеба. Подальше от тепла стояли несколько бочонков с элем. — Конол, ко мне! — Мадам! — Откуда все это? — Милорд Хантли приказал своим людям встретить вас и позаботиться, чтобы вы были сыты и ни в чем не нуждались на землях Гордона. Лицо графини смягчилось. — Что ж, благослови его Бог за это, — промолвила она, а затем озабоченно спросила. — Эля, немного? Не хочу, чтобы люди слишком напивались, ведь потом ехать. Впереди у нас долгая ночь, и надо прибыть на Рэтрей до рассвета. — Ровно столько, чтобы их порадовать, но не более того, миледи. Для вас тоже есть небольшой бочонок. «Не забудьте наполнить на ночь вашу флягу». Она кивнула и взяла оловянную тарелку, поданную Сьюзен. Там были тонкие, сочные ломти мяса, ранний зеленый салат и горячий хлеб, с которого капало масло с медом. Рядом с графиней на земле поставили чашку с роскошной мальвазией, и снова Кат наелась от души. Потом... Пока люди еще ужинали, она встала и обратилась к ним. «Конол рассказал вам о моем путешествии. Если кто-то из вас передумал, то теперь как раз время сказать об этом и вернуться в Гленкерк. Прошу только, чтобы дома вы хранили молчание о том, где я». Ответом ей была тишина. И, оглядев гленкеркских воинов, Кат почувствовала, что на глаза у нее набегают слезы. Пытаясь сдержать себя, она просто сказала: «Спасибо. Спасибо всем вам». Через час они сидели уже в седле и ехали потом большую часть ночи. Еще задолго до побережья Кат почувствовала запах моря, и с каждой милей его соленое дыхание становилось все сильнее. Они прибыли на место задолго до срока, и Коннелл посигналил в сторону моря фонарем. Из темноты промигал ответ. Капитан стражи подозвал к себе молодого человека, лицо которого показалось графине знакомым. «Мой сын Эндрю», — сурово объявил Коннелл. Кат подняла бровь. «И говорить не надо, милый. У тебя не нашлось времени, чтобы жениться на его матери, но Лесли всегда узнает своего. Я права?» «Да, мадам», — протянул он, и графиня рассмеялась. «Эндрю с 10 людьми пойдет с вами на новой попытке», — сказал капитан, — «а я с остальными и с лошадьми отплыву на королеве Анне». «А вы намного отстанете от нас?» — забеспокоилась Кат. «Мне бы не хотелось высаживаться во Франции с таким маленьким отрядом». «Мы прибудем даже раньше. Королева Анна полегче новой попытки и немного побыстрее. Ваша карета, лошади, кучер и конюши отправились 3 дня назад и будут вас ждать. Не беспокойся, девочка. Я тебя встречу на пристани». Она сердечно ему улыбнулась. «Прекрасно, Коннелл». Затем графиня обратила свою улыбку на молодого человека. «Итак, Эндрю Мор Лесли, в Гленкерке не доставало хорошеньких девушек, чтобы тебя удержать. Их слишком много, миледи. И столько же разъяренных отцов». Кат засмеялась. «А ты мне нравишься, парень». Они спустились на песок встретить шлюпку. Лодка достигла суши, и матросы сразу выскочили, чтобы вытащить ее подальше на берег. На какой-то миг Кат улетела обратно во времени, вспомнив то утро, когда она стояла на этом же сыром, продуваемом ветрами берегу, почти 3 года назад. Она прощалась здесь с лордом Ботвеллом, изгнанным с родины, и думала, что никогда уже больше его не увидит. Но теперь и она здесь готовилась начать путь в изгнание, на которое она сама себя обрекла. От матросов отделился офицер и склонился над ее рукой. «Старший помощник Малькольм Мор Лесли, к вашим услугам, миледи, я сын Хью. Ты старший брат Сьюзан и Мэй?» «Да, мадам». «А разве капитан не Мор Лесли?» «Сэнди, парень Алана». «Боже милостивый, Коннелл, ничего не скажешь, плыву под надежной семейной защитой». «Так бы захотел и он», — пробормотал Коннелл. Кат протянула руку и потрепала капитана за локоть. «Ты хотел поехать с ним, Коннелл?» «Да». «Но он не позволил». «Оставайся дома, Коннелл», — сказал. «Кому еще я могу ее доверить?» «Боже мой! Не говори мне это в час моего отъезда, мадам. Если бы я думал, что граф вас не одобрит, то меня бы здесь не было. Но я здесь, и пока это зависит от меня, с вами ничего не случится». И начальник стражи опять покраснел до корней волос, потому что Кат поднялась на цыпочки и крепко поцеловала его в щеку. «Бог тебе в помощь, Коннелл», — сказала она и последовала за Сьюзан и Мэй, которые уже сидели в шлюпке. Без лишних церемоний маленькая лодка отплыла в темноту к новой попытке. Затем графиню качнула вверх, подняла над водой, и когда она снова открыла глаза, то уже очутилась на палубе, и ее приветствовал капитан. «Я поместил вас и ваших девчонок в мою каюту, миледи. Там вам будет поудобней», — сказал он. «Спасибо, кузен», — ответила графиня, и его красноватое обветренное лицо еще больше покраснело от удовольствия. Он уже и раньше слышал о Кат Лесли, а, познакомившись, увидел, какая это славная леди. признание их родственных отношений польстило капитану и к тому же добавило ему веса в глазах команды. — Не соизволите ли отобедать со мной и моими офицерами? — спросил он. — С удовольствием. Моряк поклонился. — А теперь я займусь своими делами, мадам. Мой юнга Дункан проводит вас в ваши каюты. Новая попытка. Большая и ухоженная каравелла водоизмещением примерно 80 тонн несла целую дюжину пушек. Ее строили в расчете на скорость и маневренность, хотя и снабдили просторным трюмом. Каюты команды были сухими, теплыми и удобными, а для своего времени просто выдающимися. Рядом с ними располагался отдельный камбуз, и матросы, окончившие вахту, могли получить горячую еду и эль. Лесли требовали от своих людей беспрекословного подчинения и абсолютной верности, но зато хорошо им платили и заботились о них по-человечески. Поэтому те служили лучше, чем матросы других хозяев. Дункан отвел Кат с горничными в большую каюту, расположенную высоко на корме. В стекла иллюминаторов графиня увидела, что звезды поблекли, и небо светлело. Каюта была обставлена с удобствами, госпоже предназначалась большая кровать, а служанкам две маленькие на колесиках. На полу лежали турецкие ковры, на иллюминаторах висели бархатные занавески. Освещали помещение красивые медные лампы, а на дубовом столе стояли два графинчика вина, один красного, а другой золотистого. — Вы покушаете, миледи? — спросил Дункан. — На борту есть какие-либо фрукты, парень? «Яблоки, мадам, и апельсины из Севильи. Принеси и тех, и других, а еще сыра и хлеба». «Ух, миледи!» — жалобно простонала Мэй. «Я умираю от голода. Я бы съела целую миску овсяной каши, точно б съела, с медом и со сметаной». Кат засмеялась. «Не сегодня, девочка моя. Если ты не хочешь, чтобы тебя сразила морская болезнь, то придется есть осторожно». Позднее, когда служанки легли спать, Кат села на бархатном стуле у окна и стала смотреть, как удаляется шотландская земля. Прекрасные изумрудные глаза до боли вглядывались в блекнущий берег. По бескровной щеке прокатилась слезинка, а потом еще одна и еще. Катриона плакала тихо, но горько. Пока печаль не стала рассеиваться, и графиня не ощутила, как ею овладевает радостное возбуждение. Позади она оставляла старую жизнь, но впереди лежало само оправдание ее жизни. Впереди был Фрэнсис Стюарт Хэбберн. Раздел 43. Вестник, посланный королем Шотландии к младшей, вдовствующей графине Гленкерк, не замедлил вернуться в Эдинбург. — Что? — Ее там не было? — спросил король недобрым голосом. — Старшая вдова говорит, что она уехала во Францию, и сама эта дама тоже крайне раздосадована. Похоже, что младшая леди просто скрылась, однажды утром не сказав никому ни слова. Джеймс послал за графом Гленкерком и его сестрой, леди Элизабет Гордон. «Вы знаете, где ваша мать?» — без обиняков начал он. «В Гленкерке, сир», — ответил граф без малейшего колебания. «Она не в Гленкерке», — прорычал король. «Она во Франции». На обоих лицах отразилось удивление, а затем Бесс сказала Джейми: «Так она все-таки поехала. О, я надеюсь, это ее взбодрит». «Что вы имеете в виду, леди Гордон?» Бесс нежно улыбнулась королю, а затем сказала тем же доверительным тоном, каким разговаривала с братом: «Да, сир, Она говорила, что хотела навестить наших кузенов Лесли, которые живут во Франции. Видите ли, этот год у нее был ужасным. Сначала погиб наш отец. Затем Джейми женился и уехал ко двору. А потом вышла замуж и я, и тоже уехала. Колин учится в университете, а Робби паш у Роудсов. Видите, сир, дома не осталось никого, кроме малышей. Она говорила, что может ненадолго съездить во Францию, а потом решила, что все-таки не стоит. Бесс опять улыбнулась и пожала своими изящными плечиками. Полагаю, она снова передумала. Мы, женщины, такие непредсказуемые. Король тут даже развеселился и еле сдержал улыбку, но затем рот его снова напрягся в гневе. Этой весной она должна была прибыть ко двору. — О, да! — с воодушевлением сказала Бесс. — Это было последнее, что она нам сказала, когда мы уезжали из Гленкерка после моей свадьбы. Что весной увидит нас при дворе, а королю просила передать свое уважение и любовь. Она повернулась к брату и устремила на него обличающий взор. — Джемми! Ведь наверняка позабыл. «Ах ты, птичья голова, ну как же ты мог?» Лицо у молодого графа вмиг приняло смущенное выражение, и в уголках королевского рта заиграла слабая улыбка. «Какая очаровательная семья! Благодарю вас, леди Гордон. Вы можете покинуть нас. Джемми, останься. Я хочу еще поговорить с тобой». Бесс присела в изящном реверансе и выпорхнула из комнаты. Джеймс бросил резкий взгляд на молодого Лесли, но не увидел на его открытом лице ничего, кроме честности и восхищения. Король поджал губы и с расстановкой произнес. «Твоя мать вызвала мое неудовольствие, Гленкерк. В некотором смысле она намеренно мне не подчинилась». Юный граф выглядел искренне огорченным. «Я приказал ей быть этой весной при дворе. Я даже...» И здесь для большего эффекта Джеймс выдержал паузу. «Намеревался сделать ее своей любовницей, и она это знала». На молодом лице отразилось удивление, смешанное с недоверием. «Сир, какую огромную честь вы оказываете Гленкерку! Боже мой, сир, что я могу сказать?» А затем: «Проклятие! Ее поведению нет оправданий! Я всегда считал, что мой отец ее избаловал. Не уверен, она скоро вернется. Мать своенравна, однако я не думаю, что она не подчинится». Король казался довольным. Тут все было без дураков. Парень на его стороне, теперь ей прятаться негде. Уж с этим-то Гленкерком не будет никаких хлопот. Граф полагал за честь, что Джеймс выделил его мать среди других. Так и следовало. «Я пошлю письмо моему доброму другу королю Генриху, чтобы твою мать отослали домой». Джемми взглянул на короля искренним взглядом. «Я тоже ей напишу, сир. Теперь я граф Гленкерк. Я почитаю мать настолько, насколько она заслуживает. Но ей надо понять, что теперь мое слово — закон в Гленкерке, а не ее. Она, в конце концов, всего лишь женщина, и поэтому ее следует направлять на путь истины. Ваше Величество предложило ей свою защиту. Я не позволю бросаться вашими милостями». Король почувствовал удовольствие, но, оставшись один, снова задумался. Она и в самом деле собиралась вернуться? Или не зря червь сомнений грыз глубины его души, и Кат снова от него бежала? Однажды он уже предупреждал, Что сделает ее семье, если встретит отказ? Но тогда муж еще был жив. Против Патрика не составляло труда сфабриковать обвинение, но с молодым графом другое дело. Причина наказания кажется слишком прозрачной, а последствия ужасными. Гленкеркские Лесли уже больше не были беззащитным кланом, лишенным влиятельных связей. А кузен короля Джордж Гордон, граф Хантли, досаждал по-своему не меньше, чем прежде Ботвелл. Этот не пожелает стоять в стороне и смотреть, как рушится счастье его дочери Изабеллы. Джеймс, между тем, не хотел восходить на английский трон, оставляя позади клановые раздоры. Да и с самим графом Гленкерком придется не легче. За то короткое время, что он провел при дворе, Джемми превратился во всеобщего любимца. Он открыто восхищался королем и во всем его поддерживал. Как обвинить в коварстве и измене такого верного и очаровательного подданного? К тому же Джеймс тоже искренне привязался к своему новому придворному. Развалившись на стуле, монарх поигрывал с ожерельем из бриллиантов и черных жемчужин, которые посылал графине с вестником. Джеймс был встревожен, но ему казалось, что она должна вернуться. Должна. Он не может. Нет, не хочет и не станет жить всю оставшуюся жизнь, страдая по ней. Но что, если не вернется? Король вслух застонал. Должна. Раздел 44. Новая попытка выполнила переход от мыса Рай-Трей до Кале без всяких происшествий. Капитан даже заметил, что никогда за все свои годы плавания он не встречал в Северном море таких славных устойчивых ветров, и тем более в конце февраля. А королева Анна опередила попытку на 12 часов, и Конул со своими людьми уже ждал Катриону на пристани. Для вящей безопасности начальник стражи решил, что 4-дневное путешествие до Парижа графине со служанками лучше совершить в карете. Ее эскорт производил внушительное впечатление. На облучке восседали 2 кучера, а сзади 2 лакея. За экипажем верхом следовали 4 конюших, и каждый вел за собой еще по лошади, включая Иолера. Возглавлял процессию Конул с 15 людьми, а замыкал Эндрю вместе с еще 15. С каждой стороны экипажа ехало по 10 человек. Подле Кат с ее горничными в карете находился еще один мужчина, и когда, высадившись в Кале, графиня увидела его впервые, то почти лишилась чувств. Коно ухватил тогда ее за руку и резко сказал: «Это его внебрачный брат. Он вырос здесь». А молодой человек, по виду священник, шагнул вперед и поднес ее руку к своим губам. «Не хотел вас так пугать, мадам. Мне всегда льстило, что я похож на Патрика. Но насколько, я не осознавал до самого сегодняшнего дня». — Да, святой отец, только вы блондин, а его волосы были темными. А так вы прям зеркальное отражение, и голос его. Узнав о приезде графини, Акат послала вперед письмо своим двум дядюшкам. Священник приехал из Парижа, чтобы ее встретить. Ниал Фицлесли был единственным внебрачным сыном 3-го графа Гленкерка. Когда Мэг была беременна последним ребенком, взор графа привлекла дочь помещика Раи, и джентльмен не сумел устоять перед ее роскошными и такими доступными прелестями. 9 месяцев спустя родился Ниал. Узнав о положении дочери, старый помещик отослал ее к своей сестре в Кейтнес. Там она и жила, пока не умерла 10 лет спустя. Третий Гленкерк всегда заботился о своем внебрачном сыне, и когда Ниал остался без матери, отправил его на воспитание к брату Доналду во Францию. Мэг так никогда и не узнала об этом грешке любимого мужа. И поскольку граф официально признал ребенка, Ниал смог получить церковный сан. А Дональд Лесли из Гленкерка родился в своей семье третьим сыном, и ему пришлось самому устраивать свою жизнь. Вместе с кузеном Дэвидом Лесли из Сайтена, который в своей семье был четвертым, они отправились служить наемниками, и как раз на службе во Франции завоевали сердца двух юных наследниц больших состояний, тоже между собой родственниц. Дональд женился на Рене де ла Прованс и стал отцом шестерых детей, родившихся в скорости один за другим. Пятеро из них были мальчики, так что его тесть, мсье де ла Прованс, обрел на старости лет усладу. И теперь, когда он умер, Дональд сам стал мсье де ла Прованс. Дэвид же Лесли, брат матери Кат, столь же удачно женился на Адели де Пейрак, единственной дочери престарелого мсье де Пейрака. У этого Лесли родилось четыре сына. Оба шотландца согласились при заключении брака прибавить имя жены к своему собственному. Поэтому во Франции они были известны как Дональд Лесли де ла Прованс и Дэвид Лесли де Пейрак. Кат никогда прежде не встречала ни дядюшку Дональда, ни дядюшку Дэвида. Они покинули отечество еще до ее рождения. «Вся семья с волнением ждет вашего визита, мадам», — сказал Ниал. «Мы, конечно, понимаем, что все вы еще в трауре, уже нет». Патрик этого бы не одобрил. Печально было узнать о его смерти. Я любил его. «Вы его знали?» Священник улыбнулся. «Да, знал. Когда он ехал домой в Шотландию, то неожиданно остановился в Париже, и запрятать меня куда-нибудь уже не успели. Я никогда не забуду выражение его лица, когда он меня увидел. Это было искреннее изумление». Потом Патрик засмеялся и сказал: «Братишка, я, конечно, должен тебя приветствовать». Прежде чем он уехал, мы долго беседовали, я узнала о смерти нашего отца. Брат продолжал оплачивать мое содержание у дядюшек, а когда я надел рясу, то он отложил денег на мой счет у Кира. Мужчина, помню его письмо, остается мужчиной, даже если он священник, и всегда должен иметь свои деньги. Ваш муж был добрым человеком. Я буду молиться за него. — Да, он был добрым, — согласилась Кат. А затем посмотрела на Ниала. — Святой отец, я бы желала вам исповедоваться. Заодно это ответит на все те вопросы, что я вижу у вас в глазах. Опустив окно, графиня подозвала ближайшего всадника. «Передай Конулу, что я хочу устроить привал как можно скорее». Несколько минут спустя карета остановилась на поляне, окруженной густым лесом, и Сьюзан с Мэй вышли поразмять ноги. Преклонив колено на мягком полу, Кат вложила свои тонкие белые руки в широкую загорелую ладонь священника. Так она и стояла почти час, рассказывая тихим голосом о событиях последних лет ее жизни. В течение всего этого монолога лицо священника оставалось бесстрастным. Когда графиня закончила, он сказал: «В глазах церкви вы, несомненно, жестоко согрешили, но вы уже понесли гораздо большее наказание, чем требовал ваш грех, дочь моя. Ваше нынешнее бегство несет, конечно, угрозу здешним Лесли, ведь король Джеймс может попросить короля Генриха помочь вас вернуть. Думаю, однако, что Его Величество зря преследует вас, если вы так явно его не желаете. Только Бог знает, как прославился в любви Генрих IV. Но он никогда, насколько мне известно, не принуждал женщину. Джеймс Стюарт, несомненный варвар. Вы, полагаю, задержитесь ненадолго и тем предотвратите всякую угрозу вашим родственникам? Да, отец мой. Только куплю новые платья, потому что старые я почти все оставила в Гленкерке. Священник улыбнулся. Восхитительный предлог для обновления гардероба, моя прекрасная кузина. Кат рассмеялась. Но я и в самом деле хочу поспешить, потому что мне не терпится увидеть лорда Ботвелла. Ниал поднял графиню с колен. А теперь сядьте, мадам. Наше дело окончено. Он улыбнулся. А лорд знает, что вы едете? Нет. Я не смела писать до того, как выехала из Гленкерка. Собираюсь договориться с нашими парижскими банкирами, чтобы послать ему весточку в Неаполь. Думаю, он будет просто счастлив. Заметил священник. Когда граф был здесь, при дворе короля Генриха, то казался таким... Ниал подыскивал нужное слово. Таким неполным. Понимаю, это звучит странно, но, казалось, чего-то ему не хватало. И чего-то не хватало в нем самом. Теперь я понимаю. Лицо у Кат засияло, а Ниал был ошеломлен этой внезапной вспышкой истинной красоты. Боже мой, дорогая! Вы почти заставляете меня сожалеть об обете безбрачия, — сказал он. В карете зазвенел ясный женский смех. «У вас, святой отец, определенно есть леслиевский шарм, и хорошо, что вы вошли в святую рать. По свету и так бегает слишком много людей из этого семейства. Отряд продолжил свой путь по Пикардии, въехал в Иль-де-Франс и, наконец, достиг Парижа, немедленно очаровавшего графиню. Кат поразила, насколько непохожей оказалась французская столица на Лондон, Эдинбург или Абердин. Она-то полагала, что все большие города были на одно лицо. И теперь ей стало понятно, почему нынешний здешний король, желая покончить с религиозными войнами, сменил протестантскую веру на католическую и при этом заметил: Париж стоит мессы. Кат предстояло остановиться у дяди Дэвида, чей дом находился в 30 милях к юго-востоку от Парижа, близ королевской резиденции Фонтенбло. Когда они выехали на окраину города, то Ниал указал кучеру дорогу, а сам поскакал вперед, чтобы известить мсье Лесли де Пейрака о предстоящем прибытии племянницы. Когда коляска с эскортом въехала во двор замка Пети-Шато, уже наступал вечер. Прежде чем грумы успели спешиться, у коляски оказались два лакея в ливреях, которые открыли дверь, опустили ступеньки и помогли графине сойти. Вперед вышел элегантный джентльмен. Да чего же похож он был на ее мать! Улыбаясь, дядюшка расцеловал Кат в обе щеки. — Добро пожаловать во Францию, Катриона! Мсье де Пейрак представил высокую темноглазую женщину, твоя тетя Адель. Кат присела в реверансе. «Рады видеть вас в Пети-Шато», — улыбнулась Адель де Пейрак. «Жаль, что ваш визит будет так короток». «Чепуха, женушка! Катриона останется, сколько пожелает». «Я не смогу задержаться надолго, дядя. Я еду в Неаполь и должна добраться туда без промедления. Остановлюсь только, чтобы обновить гардероб в Париже и отдохнуть. «Вам не придется возвращаться в город», — заметила Адель. «У меня есть прекрасная портниха, которая приезжает в замок. Мы пошлем за ней завтра утром». И, крепко ухватив Катриону за локоть, она повела ее по главной лестнице в изысканно убранные покои. Когда двери за ними закрылись, Кат вырвалась из тетушкиной хватки и, мигом повернувшись, сказала: «Прекрасно, тетя. Давайте поговорим». Адель де Пейрак улыбнулась. «Хорошо. Ты разумна. Скажи мне теперь побыстрее, зачем ты приехала во Францию? Надеюсь, ты не думаешь, что раз твой сын женился, то сможешь обосноваться у нас?» Кат не поверила своим ушам. «Эта женщина, наверное, полуумная. Боже мой, мадам, почему же я должна хотеть жить у вас?» «Не гневись, дорогая», — ответила Адель. «Мы все знаем, что вдове графини гораздо труднее наслаждаться жизнью в качестве матери своего сына, чем в качестве жены своего мужа. Может, ты не поладила с молодой невесткой и пришлось убраться. Полагаю, быть бедной не так-то легко». Кат подавила в себе страстное желание изо всех сил шлепнуть по этому самодовольному лицу. «Мадам, — сказала она ледяным тоном, — не знаю, что навело вас на ложную мысль о моей бедности, но прошу позволения оповестить вас, что я очень богатая женщина. Я была богатой, когда выходила за Гленкерка, и еще более богата сейчас. И если бы захотела, то могла бы жить с сыном и его молодой женой, которая нежна и ласкова. Однако я предпочитаю снова выйти замуж и еду в Неаполь именно за этим». «А за кого?» «За лорда Ботвелла», — спокойно ответила Кат. «Боже мой! Он же дикарь, хотя весьма очаровательный, по крайней мере, мне так говорили». С этими словами Адель де Пейрак удалилась. Сюзан фыркнула. «Мы ей не нравимся, да, миледи?» Кат засмеялась. «Нет, девочка, не нравимся. А сколько нам здесь придется прожить, миледи?» «Всего несколько недель, Сюзан. Еще зима, и я хочу немного обождать». На следующий вечер Кат познакомилась с дядюшкой Дональдом и его женой Рене, которая столь же сердечно отнеслась к племяннице, сколь холодно повела себя Адель. «Жаль, что вы не остановились у нас, дорогая Катрин. Адель не слишком гостеприимна». Кат похлопала славную даму по пухленькой руке. «Все хорошо, милая тетушка. Я пробуду всего несколько недель, а потом уеду». Рене де ла Прованс наклонилась вперед и прошептала: «Мне нужно поговорить с вами наедине, и как можно скорее. Придумайте предлог, чтобы уйти в вашу спальню». Немного спустя Кат обнаружила, что тетя Рене уже ждет ее. «Это правда, Катрин, что вы богаты?» Кат закусила губу, чтобы не рассмеяться, ибо маленькая дама выглядела очень расстроенной. «Да, тетушка, я богата». «Ой, дорогая! Адель подумала сначала, что вы бедны, и только и ждет, что вы поскорее уедете. Сегодня, однако, кузина сказала мне, что вы богаты, и она намеревается женить на вас своего старшего сына Жиля». «Это невозможно!» — воскликнула Кат, ошеломленная и разгневанная. «Ведь я еду на юг, чтобы выйти замуж за лорда Ботвелла. К тому же мне казалось, что все в этом семействе состоят в браке. Жиль — вдовец. И хотя он мне и племянник, должна сказать, что не очень его люблю. Он 5 лет был женат на дочери моей подруги, Мари де Мальмезон. И 2 года назад девушка наложила на себя руки. Прежде чем выйти замуж за Жиля, она являла собой самое нежное, веселое и светлое создание. Но потом вдруг стала тихой, запуганной, всегда смотрела на Жиля, спрашивая одобрения каждого слова, какое скажет, словно испытывала страх перед ним. «Не опасайтесь за меня, тетушка Рене. Я не выйду ни за кого, кроме Фрэнсиса Стюарта Хепберна. И тем не менее, дитя мое, берегитесь Жиля де Пейрака». Вернувшись в главный зал, Кат познакомилась со своими кузенами де ла Прованс. Это были 5 очаровательных молодых людей с женами, а 6-й оказалась восхитительная 16-летняя девушка по имени Маргарит, которую все звали Мими. Затем графине представили сыновей дяди Дэвида. Она быстро поняла, почему тетушка боится Жиля де Пейрака и не любит его, хотя остальные братья выглядели достаточно приятными. Высокий ростом, темноволосый, старший из сыновей Пейрака, имел, подобно матери, суровую, почти испанскую внешность. Его черные глаза горели странным золотистым огнем, который вспыхивал еще сильнее, когда Жиль возбуждался. Он взял руку Катрионы, перевернул, чтобы поцеловать ладонь, и быстро пощекотал ее своим языком. Возмущенная Кат вырвала руку обратно. Она испытала ярость и отвращение, как от самого поступка, так и от этих странных глаз, которые заглянули ей глубоко в декольте и медленно поднялись к лицу. — У нас много общего, моя прекрасная кузина, — сказал Жиль де Пейрак. — Мы оба остались вдовыми в самом расцвете лет, и... Тут он выдержал паузу. — Мы оба опытны. Кат предпочла не заметить этих слов, ответила светской улыбкой и повернулась, чтобы поговорить с Мими. Но когда пришло время садиться обедать, графиня обнаружила, что Жиль оказался ее соседом. К огромному ее смущению он изо всех сил ухаживал, выбирал самые лакомые кусочки яства, чтобы положить ей в тарелку, и даже настаивал, чтобы она отпила из его чашки. Ей едва удалось сдержаться и не осадить наглеца. Быстро повернувшись к другому своему соседу, Катриона увидела, что это Ниал Фицлесли. Его глаза светились весельем, и она тихо сказала ему по-гаэльски: «А вам не кажется, что тетушка неспроста посадила мне по одну руку своего мерзкого сына, а по другую — священника?» Мысль о том, как ее любимый Жиль завладеет вашим состоянием, кажется старой даме очень соблазнительной, Катриона, — отвечал святой отец, а затем удивился. — Откуда вы узнали, что я говорю по-гаэльски? Вы упомянули, что несколько лет прожили в Кейтнессе. На чем еще вы там могли объясняться? Рассердившись, что его так подчеркнуто не замечают, Жиль де Пейрак спросил: «Что это у вас за тарабарщина? Звучит очень противно». Кат ответила ему холодным взглядом, а Ниал спокойно объяснил: «Мы разговариваем по-гаэльски, кузен. Мадам графиня беседует со мной о моей молодости». Кат удалось до самого конца вечера увиливать от своего присмыкающегося поклонника, а когда на следующий день приехала парижская портниха, графиня готова была и вовсе его забыть. Женщина привезла с собой 3 помощниц и огромный набор тканей. Бросив один лишь взгляд на Кат, она уже возликовала: «Ах, мадам графиня, как приятно будет для вас шить! Боже мой, какая тонкая талия, какие великолепные груди, кожа, глаза, волосы! Я вижу, что едва вы предстанете ко двору, как у нашего вечно зеленого ухажера появится новая любовница. Когда я закончу работу с вами, то не найдется уже никого более восхитительного». Кат залилась счастливым смехом. «Сожалею, мадам де Круа, но придется вас разочаровать. Я не собираюсь являться ко двору. Я еду в Италию, чтобы выйти замуж. И вы должны сшить мне платье по итальянской моде. Лицо малышки-портнихи сразу померкло. А куда в Италию, мадам графиня? В Неаполь. Ах! Улыбка засияла вновь. Неаполь. Климат умеренный, а знать модная. Мы возьмем легкий бархат, хлопок, лен и шелк разной тяжести. Декольте будет очень-очень низкое, юбки текучие, летящие. Вы будете настоящим сказочным видением. Она дала знак помощницам, и те немедленно принялись развертывать рулоны материи. У Катрионы захватило дух. Никогда раньше она не видела таких чудесных тканей. Остановив взор на мягком сиреневом шелке, она кивнула на него и сказала: «Для моего свадебного платья». Мадам де Круа широко улыбнулась. «Да, но только для верхнего, для нижнего. Мы возьмем ткань того же цвета и вышьем золотой нитью и жемчужинами. Рукава сделаем текучими, словно вода, и тоже оторочим вышивкой. Очень подходит для Неаполя. Конечно, если вы остались бы здесь и захотели бывать при дворе, то я бы скроила их облегающими на плече и запястье, а посередине широкими, но...» Портниха пожала плечами. «Это для теплого города выйдет слишком душно. А теперь, мадам графиня, давайте снимем с вас мерку». Одетая в одну сорочку, Кат взобралась на стул, а портниха и все три ее помощницы запорхали вокруг, переговариваясь на своем быстром парижском диалекте. Внезапно графиня почувствовала, что в комнате присутствует еще один человек, и, подняв глаза, увидела Жиля де Пейрака, который стоял в дверях, прислонясь к косяку, и жадно ее разглядывал. Не подавая виду, она сказала Сюзан по-гаэльски: «Приведи Конола, пусть уберет гадину». Прошло несколько напряженных минут, а затем возле Пейрака появился Конол. Тщательно выговаривая французские слова, он негромко сказал: «Можно сделать это двумя способами, милорд. Либо вы тихонько удалитесь по-хорошему, либо по приказанию миледи я вас уберу». Ничего не ответив, француз повернулся и исчез. Конол ушел следом. «Как быстро вы будете шить?» — спросила Кат у портнихи. «Сможете делать в день по платью?» «С тремя девушками смогу, мадам графиня». «Тогда вызовите из Парижа помощниц, мадам де Круа. Пусть приедут два десятка лучших ваших швей, я заплачу им сама. 12 будут работать над моими платьями, остальные займутся сорочками, ночным бельем, плащами, вышивкой и что там еще». Увидев на лице у портнихи недоверчивое выражение, Катриона улыбнулась. «Пошлите кого-нибудь, кому доверяете, в банковский дом Жескара Кира и спросите, может ли мадам графиня Гленкерк позволить себе так швыряться деньгами. Вы увидите, что может. Я хочу уехать из Пяти-Шато через 2 недели». И, вздрогнув, Кат посмотрела в сторону двери, теперь пустой. Раздел 45. За 2 дня до отъезда графини в замок прискакал незнакомый всадник. Через час Катриону вызвали в библиотеку. Видно было, что Дэвид Лесли де Пейрак смущен и весьма обеспокоен. На стуле сидел развалившись элегантный господин, который при появлении Кат вскочил на ноги. «Моя племянница, мадам графиня Гленкерк. Катриона, это мсье маркиз де ла Виктуар». Щеголь низко склонился и почтительно поцеловал ее руку, задержав на миг в своей, Его голубые глаза окинули графиню восхищенным взглядом, и он не смог удержаться, чтобы самую чуточку не пококетничать с ней. Кончики маркизовых усов слегка задергались. — Мадам, я ваш верный раб, — прошептал Виктуар, дыша фиалковым ароматом. Катриона ответила звонким смехом, и ее зеленые глаза озорно засверкали. — Вы мне вскружите голову такими любезностями, мсье маркиз? — делано возмутилась она. Придя в восторг от этой прелестной женщины, не терявшейся, к тому же в светской пикировке, гость произнес новую изысканную фразу. — Мадам, мне выпало невероятное счастье. Король избрал меня, чтобы сопровождать вас в Фонтенбло. — Ваш король желает меня видеть? Должно быть здесь какая-то ошибка, мсье маркиз. Я просто нахожусь проездом во Франции по пути в Италию. Вы вдова Патрика Лесли? — Да. Тогда ошибки нет, мадам. Мне нужно время переодеться, мсье маркиз. И, конечно же, мне нужен подобающий эскорт. Меня будут сопровождать обе мои служанки, мой духовник и мой начальник стражи со своими людьми. И, естественно, мы поедем в моем экипаже. — Ну, безусловно, мадам. Все приличия будут соблюдены. Прошел еще час, и Кат уже ехала по лесу из Пети-Шато в Фонтенбло. Пути было 7 миль. По совету Ниала графиня надела изысканное соблазнительное платье из темно-зеленого бархата, подчеркивавшее цвет ее глаз и белизну кожи. Очень глубокий вырез выставлял на показ ее пышные прелести. Поверх она накинула плащ с капюшоном, сшитый из чередующихся полос темно-зеленого бархата и мягкого, тоже темного, бобрового меха. Крупную золотую пряжку на шее украшал изумруд. По дороге Ниал тихим голосом давал наставление. «Нельзя его недооценивать, Катриона. Генрих Наварский очень хитер. Отвечайте на его вопросы прямо, но говорите только то, что ему следует знать, и не более. Он любит женщин, особенно поумнее и поживее». И сам тоже обладает сильным обаянием. — Ну что ж, — беспокойно вопрошала Кат, — что же ему от меня нужно? — Полагаю, Джеймс Стюарт обнаружил ваше отсутствие и надеется, что собрат-король поможет вас вернуть. — Я не поеду обратно. — Если Генрих хочет видеть вас именно поэтому, то попробуйте отговорить его, используя все ваши чары. — Я знаю, вы можете. — Святой отец, — возмутилась Кат. — Что вы мне советуете? — Что бы ни было. — Вы хотите стать женой лорда Ботвелла или нет? — Хочу. — О, Боже милостивый, ну, конечно же, хочу. — Тогда идите на все ради этой цели. Несколько минут спустя они приехали в Фонтенбло. Маркиз де ля Виктуар подскочил к дверце коляски, готовясь проводить Катриону в покое короля. — Ваши служанки и все остальные люди могут подождать здесь, — сказал он. Ниал легко выскочил из кареты. Глядя прямо в глаза маркиза, он тихо молвил, — Пойду-ка я навещу своего старого друга отца Гюго, духовника короля. — Буду готов вернуться по вашему приказанию, мадам графиня. Кутаясь в плащ, Катриона проследовала за маркизом по лабиринту кривых полутемных коридоров. Наконец он остановился и, указывая на дверь, обшитую панелями, тихо произнес «Сюда, мадам». А потом повернулся и исчез во тьме. Кат стиснула зубы и, тронув ручку двери, вошла в небольшую, прекрасно обставленную библиотеку. Сначала комната ей показалась пустой, но тут из занавешенного алькова шагнул невысокий мужчина. — Приблизьтесь, мадам графиня, я вас не укушу. Кат подошла прямо к королю и приветствовала его глубоким реверансом. «Мсье, вы так любезны, что принимаете меня?» В уголках его рта мелькнула усмешка. «Снимите плащ, мадам. Поговорим?» Кат расстегнула золотые застежки. Аккуратно положив плащ на стул, она снова повернулась к Генриху. У него было чувственное, красивое лицо с темно-карими бархатными глазами. Король оглядел гостью с явным одобрением. Взор его обласкал прекрасное лицо, а затем нескромно задержался на пышных грудях, выпиравших над вырезом платья. «Великолепно!» — выдохнул он наконец. «Мне вполне понятно страстное желание Джеймса Стюарта заполучить вас обратно, мадам графиня». Хотя в глубине души Катриона и ожидала этого, потрясение оказалось слишком велико. Она слегка пошатнулась. Король мгновенно оказался рядом и обвил ее талию своей сильной рукой. «Я не поеду обратно, монсеньор, разве что в гробу». Генрих расстроился. «Ах, нет, дорогая, я не могу такого допустить». Кат снова закачалась, и король, подхватив ее на руки, быстро перенес в занавешенный альков на кровать. Его длинные тонкие пальцы умело ослабили шнурки корсажа. Налив в кубок немного янтарной жидкости, он обнял графиню рукой за плечи и заставил выпить. У Кат перехватило дыхание, и она закашлялась. «Боже мой, виски! Отличное восстанавливающее средство!» Вдруг осознав, что сидит почти раздетая, Кат изо всех сил попыталась зашнуровать корсаж, но тут она вновь почувствовала головокружение и только откинулась назад. Король склонился над ней, мягко зажав между своими руками. «Не бойтесь, дорогая, я не заставлю вас ехать обратно к вашему королю. Совершенно ясно, что он вам отвратителен, а я никогда не думал, что стоит принуждать женщин. В битве полов нежная уступка гораздо очаровательнее изнасилования». Карие глаза жгуче ее обласкивали, и Кат поняла, что краснеет. Она услышала его бархатный голос. «Уступаете ли вы мне, дорогая?» — спросил король. Она едва успела прошептать «монсеньор», как уста ей накрыл его горячий рот. Готовая пережить то же, что и с Джеймсом, графиня с удивлением ощутила трепет. Тело расслаблялось, глаза ее закрылись, и она глубоко вздохнула. А Генрих негромко засмеялся. Его тонкие пальцы быстро расшнуровали корсаж, обнажив гостью до талии. Она не смогла остановить его, хотя какой-то краткий миг пыталась, несмотря на возмутительно сладостные ощущения, которые на нее накатывали. Так было нельзя. Она его даже не знала. «Нет, нет, дорогая», — ласково возразил король. — «Вы хотите этого не меньше меня?» И пораженная Кат осознала, что король говорит правду. Она не знала его, однако ей нужно было его настоящее мужское тело, чтобы заново утвердиться в своей чувственности. С Джеймсом она ощущала себя шлюхой. С Генрихом Наварским, почти что незнакомцем, снова чувствовала себя живой и женственной. Несколько часов спустя, когда графиня проснулась, король сразу подошел к ней с бокалом охлажденного вина. Вспомнив, что произошло между ними, она зарделась и приняла подношение, опустив взгляд. «Посмотрите на меня, дорогая», — сказал нежным голосом Генрих, и рукой властно поднял ее лицо. «Мне жаль Джеймса. И, конечно же, я завидую моему другу лорду Ботвеллу», — сказал он. Изумрудные глаза графини широко раскрылись, и она проглотила комок, поднявшийся в горле. «Вы знаете Фрэнсиса?» «Да, милая, знаю. Мы немало вместе поразвлекались, пока он по-глупому не убил на дуэли одного Дегиза. А у меня и так достаточно хлопот с этой семьей, и я вынужден был изгнать из Франции своего друга. Тогда вы, очевидно, знаете, что я еду в Неаполь, чтобы выйти за него замуж. Да, милая. И вы с самого начала не собирались препятствовать мне? Да, милая. Кат раскрыла глаза от возмущения. В ярости она соскочила с кровати и отчаянно принялась снова себя зашнуровывать. «Боже мой, монсеньор, как вы могли? Как вы могли?» Генрих Наваррский не смог удержаться и рассмеялся заливистым смехом. Он ухватил маленькую ручонку, колотившую его по груди. «А дело в том, чудесное вы создание, что в окружении целого двора, полного восхитительных, ластящихся красавиц, Фрэнсис только и делал, что вздыхал да грезил о вас. Я не мог поверить, что существует такое совершенство. Но теперь...» И король улыбнулся, глядя на нее сверху. «Я верю, дорогая моя». Он поднял ее лицо. «Вы же не расскажете моему доброму другу Фрэнсису, что я так постыдно воспользовался вами? Вы не скажете, милая?» Губы Кат задрожали. «Вы несносный человек, монсеньор», — выговорила она Генриху, начиная, помимо своей воли, смеяться. Пальцы хозяина умело зашнуровали ей корсаж. «Разве так было страшно наше деяние? У меня создалось впечатление, что вы наслаждались не меньше моего». Их глаза встретились, и король услышал ответ. «Наслаждалась, монсеньор, но по причине, о которой вы не подозреваете. Скажите же!» «На прошлое Рождество мой сын женился на Изабелле Гордон, и Джеймс Стюарт приехал в Гленкерк, чтобы проводить дни на охоте, а ночи в моей постели. Когда он прикасался ко мне, я ничего не ощущала. Чтобы не оскорбить короля, я была вынуждена изображать чувства, которых не испытывала. После нескольких таких ночей я стала бояться, не случилось ли со мной чего-нибудь. А сегодня, — ухмыльнулся Генрих, — вы обнаружили, что с вами ничего не случилось. Так? Да, — тихо ответила она. Я счастлив своим вкладом в ваше успокоение, мадам графиня, — сухо молвил король. Катриона озорно улыбнулась. «Не изображайте из себя обиженного, монсеньор. Это вы меня соблазнили». Генрих улыбнулся тоже. «Не буду отрицать, мадам, что мы провели восхитительные минуты». Он прикоснулся пальцем к ее носу и вздохнул. «Но теперь вам надо ехать обратно в замок вашего дядюшки и готовиться к путешествию в Италию». Кат схватила его руки и поцеловала. «Спасибо, спасибо, монсеньор, тысячу раз спасибо!» Король снова взял ее лицо в свои ладони. «Вы очень любите его, да, милая?» «Да, монсеньор, люблю. Эти 3 года тянулись страшно долго и одиноко. Без него я жила лишь наполовину. А я подобных чувств никому не испытывал. Вздохнул Генрих. Не думаю, что такая любовь выпадает многим, и не понимаю, почему выпала именно нам с Фрэнсисом, но это так. Генрих нежно провел пальцем по ее щеке. Как вы прекрасны, дорогая, со всей вашей невинной любовью, которая светится в этих чудесных зеленых глазах. Спокойно отправляйтесь к вашему ненаглядному повесе и передайте, что я по нему скучаю. Каким бы украшением вы оба стали для моего двора? Взяв плащ Катрионы, король бережно накинул его на плечи, потом за руку проводил до выхода и открыл дверь. Вот она, святой отец. Жива и здорова. Напоследок Генрих поцеловал ей руку и сказал: «Прощайте, мадам графиня». Дверь в комнату закрылась, и Кат осталась в коридоре одна с Ниалом Фицлесли. Священник отвел ее обратно к карете, а когда они уже спокойно ехали, спросил: «Итак, мадам, вы уходите из лап льва невредимыми?» Графиня рассмеялась. «Почти, святой отец. И все-таки мне понравился ваш король. Тогда вы свободны и можете продолжить путь к лорду Ботвеллу». «Да, свободна». На следующий день обе семьи Лесли собрались попрощаться с Кат. После ужина графиня удалилась сразу же, как только позволили приличия. Выезд она назначила на раннее утро, и ее экипаж, и вторая меньшая повозка, оказавшаяся нужной для разросшегося гардероба, уже были загружены, оставалось только запрячь. Тем же самым утром прибыл маркиз де ла Виктуар с грамотой свободного проезда, выписанной от Генриха Наварского для мадам графини Гленкерк. Эта бумага позволит ей беспрепятственно проехать не только по Франции, но и по некоторым итальянским княжествам. Глубокой ночью Кат внезапно проснулась, почувствовав, что в темной спальне она не одна. В ногах ее кровати молча стоял какой-то мужчина. Она сразу узнала его. «Что тебе надо, Жиль?» «Как ты поняла, что это я, Катрин?» «Кто ж еще посмеет вторгнуться ко мне?» «Ты и в самом деле покидаешь нас утром?» «Да». «Почему же?» «Потому что...» «Терпеливо». Словно ребенку, объяснила она, я еду в Неаполь, чтобы выйти замуж за лорда Ботвелла. Этот мужчина не для тебя, Катрин. Он жестокий и грубый викинг. Он убил моего друга Поля де Гиза. Ты не знаешь, какой он на самом деле. Это ты не знаешь лорда Ботвелла, Жиль. Я же знакома с ним уже много лет. Я люблю его и всегда любила. Жиль замолчал, а потом она услышала его резкий вздох. Ты. Тогда это ты, та женщина, по которой он страдал. Это из-за тебя он презрел и оскорбил Кларисс де Гиз. Жиль перешел из темноты в полусвет и встал у края кровати. Его голос стал напряженным и мстительным. «В отместку мы лишили Ботвелла почти всего состояния, а потом король изгнал его, когда этот нечестивец покидал Францию со своим вшивым слугой, то у них не оставалось ничего, кроме платья, что было на них, и лошадей, на которых они ускакали. И теперь ты хочешь найти его и усладить ему жизнь? Мой лучший друг мертв. В глазах у Жиля де Пейрака засверкал все тот же странный золотистый огонь. — А любопытно, прекрасная моя кузина, как твой возлюбленный примет тебя, зная, что я был с тобой? Я как животное, а он узнает. Жиль! Она нарочно повысила голос, но кузен до того распалился, что даже не заметил. Жиль! Немедленно убирайся из моей спальни! Из гардеробной послышался тихий шорох, и Кат с облегчением поняла, что служанка проснулась. Жиль де Пейрак протянул руку. Схватив за вырез ее рубашки, он легко разорвал прозрачную ткань. Ничего уже поделать графиня не успела. Кузен сразу бросился на нее. Она отчаянно завизжала, но мерзавец приглушил этот визг своей ладонью. Она яростно изворачивалась всем телом, пытаясь ускользнуть от ненавистных пальцев, которые щипали ее и причиняли боль. Черные глаза Жиля безжалостно блестели. В них мерцал безумием золотистый огонек. — Так, — возбужденно шептал Пейрак, — отбивайся, отбивайся. Я люблю, когда женщины отбиваются. — Боже мой, — подумала Катриона, — он же сумасшедший. Но я не дам себя снова изнасиловать. Не дам. Но внезапно руки Жиля оказались заломлены назад, а сам он уже болтался в воздухе. — Я предупреждал тебя, парень, — тихо произнес Конол и вонзил кинжал ему в сердце. Дикие глаза Пейрака удивленно расширились, а затем потеряли всякое выражение. Он рухнул на пол. Ошеломленная Катриона увидела, как из темноты шагнул Ниал. Совершив последний обряд, святой отец приказал: «Сбросьте тело со стены у служебных ворот. Пусть его примут за разбойника». Эндрю и Конол молча подхватили труп и унесли из комнаты. Судорожно вздохнув, Катриона от облегчения заплакала, едва ощущая, что кто-то привлекает ее к своей широкой груди. Бережно поддерживая графиню, Ниал поглаживал рукой ее золотистые волосы. Внезапно он почувствовал, что к нему прижимаются мягкие, обнаженные выпуклости. Сердце священника дико забилось, и на короткий миг он закрыл глаза, наслаждаясь. Затем, собрав остатки самообладания, тихо произнес: «Жиль де Пейрак был развратным чудовищем. Он, можно считать, убил свою жену. Я хочу, чтобы вы забыли о том, что произошло сегодня. С вами все в порядке?» Все еще прижимаясь, Катриона обратила к нему лицо, залитое слезами, и он простонал: «Господи, Катриона, да не смотрите на меня так! Я священник, но тоже мужчина!» «Тогда отпустите меня, Ниал, я чувствую, как вы дрожите. Идите, пока мы не сотворили глупости!» Священник нехотя выпустил ее, и графиня прикрыла свою наготу простынями. Хотя служители церкви и нарушали частенько обет безбрачия, сам Ниал никогда раньше не испытывал соблазна. Прежде чем сделать окончательный выбор, он был со многими шлюхами и никогда не жалел, что отказался от плотских радостей, но теперь... Как бы прочитав его мысли, Катриона сказала: «Честные сомнения укрепляют веру, святой отец. Спасибо за то, что спасли меня, но теперь я отдохну. Скоро рассветет, и что бы ни случилось, сегодня я непременно должна быть в пути». Он тупо кивнул. «Не выслушаете ли вы мою исповедь перед тем, как я уеду? Думаю, лучше не выносить эту тайну из семьи». Вновь обретя голос, Ниал с готовностью ответил: «Да. Приходите на заре в часовню, я буду ждать». И он медленными шагами вышел из комнаты. Пришла Сьюзан удостовериться, что все в порядке. Катриона слабо улыбнулась и потрепала ее по руке. — Со мной все хорошо. Спасибо, что привела Коннелла. — Я знала, что если повышу голос, ты услышишь. Сьюзан зарделась. — Это была не я, миледи. Это Мэй. Она спит чутко. Возблагодарим же Бога. А теперь в постель, дитя мое. Скоро утро. Катриона подремала в темноте, пока внутренним чувством не ощутила, что рассвет близок. Проснувшись, она быстро оделась и прошла в часовню, где уже находился Ниал. Молодой священник вновь стал самим собой, хоть и выглядел изможденным. Преклонив колено, графиня вложила свои руки в его ладони и начала исповедь. Священник молча слушал, пока она перечисляла свои мелкие прегрешения, затем и несколько больший грех, совершенный вместе с Генрихом Наварским. Епитимью Ниал наложил легкую, а когда, отпуская грехи, нежно прикасался к ее склоненной голове, рука у него подрагивала. Катриона вскинула свои зеленые глаза и, плутовски сверкнув ими, сказала: «А вам, святой отец, за ваши грехи три аве и три патера». Ниал прямо-таки задохнулся от смеха. «Катриона, вы несносны и непочтительны, но я благодарю вас, ведь я наделал столько шума из ничего. Вы согласны?» — Да, святой отец, но между мыслью и делом существует огромное расстояние. — Спасибо, дочь моя. Катриона поцеловала поднятую руку, затем поднялась и позволила Ниалу проводить ее из часовни. Приглушив голос, он сказал по-гаэльски: — Труп пока не нашли. Если вы поторопитесь, то успеете уехать, прежде чем его найдут. Мы уже готовы. Вы поели? Нет, поедим в дороге. Когда графиня со священником вошли во двор замка, то увидели, что их ждет Дэвид Лесли де Пейрак. Адель велела мне попрощаться с вами, если вы все-таки решите нас покинуть. Ей казалось, что вы можете задержаться, хотя не понимаю, почему. Дядюшка расцеловал ее в обе щеки, но прежде чем пускаться в дорогу, племянница, ты не могла бы удовлетворить мое любопытство? От кого ты бежишь? От Джеймса Стюарта, честно призналась Катриона. А король знает и все равно тебя не задерживает? Да, дядюшка. Де Пейрак усмехнулся. Езжай с Богом, племянница. И если тебе когда-нибудь потребуется моя помощь, то только попроси. Хотя сомневаюсь, что при таких могущественных друзьях я могу тебе понадобиться. Иногда нужен именно родной человек, дядя. Спасибо тебе, — ответила Катриона и поцеловала старого добряка. Тот подсадил ее в экипаж. Она склонилась в окошко и сказала: «Прощайте, святой отец, и деверь мой, Ниал, еще раз спасибо за все». Ниал Фицлесли припал губами к ее тонкой руке. «Прощайте, моя прелестная, будьте счастливы». «Буду». «Коннелл, вперед!» Кортеж графини Гленкерк прогромыхал со двора пяти шато на Большак, ведший через лес Фонтенбло на юг к Средиземному морю. Но едва отъехав от замка, карета остановилась на поляне, а Катриона, выскочив из нее со свертком под мышкой, скрылась в густых кустах. Несколько минут спустя она появилась снова одетая уже в короткие штаны и кожаный камзол, а ее волосы были забраны под шляпу. Не успела она бросить старую одежду в коляску к Сьюзан и Мэй, как подъехал Коннелл, ведя в поводу Иолера. Легко вскочив в седло, графиня подтянулась, разминая затекшее тело, а затем, прижав колени к бокам коня, ударила шпорами. — Я свободна, Коннелл! — засмеялась она. — Наконец-то! В Неаполь, к Ботвеллу! Я свободна!